слушаете Народное славянское радио. Это наше наследие. Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня 39-й день месяца Божественного начала 7524-го лета недели. По современному календарю 30 октября 2015 года, пятница. А поскольку такие у нас даты, то в этом случае и наступает тот самый эфир, который будет называться так: НЛО, внеземные цивилизации, сущность, происхождение, обитание. Главный соведущий Анфалов Антон Александрович, и помогать нам будет представитель издательства «Стигмарион» Андрей Сияющий. Здравия, Антон, здравия, Андрей. Добрый вечер, радиослушатели, дорогие друзья. Очень много могу поведать на эту тему вам. И буду очень рад ответить на любые вопросы, которые будут в эфире. Ну что ж, да, Андрей, тоже поздоровайся, пожалуйста. Да, здравия. Мне очень приятно быть сегодня в эфире. У нас сегодня очень интересная тема. Ну и я предлагаю начать без задержек. Хорошо. Ну что ж, тогда давайте. Значит, Андрей, я не буду представлять уже и просить, чтобы он представлялся сам, потому что уже неоднократно был в наших эфирах. Издательство «Стигмарион», я думаю, тоже уже известное нашим радиослушателям. А вот Антона попрошу чуть-чуть о себе рассказать. Да, ну я Анфалов Антон Александрович, родился я на Урале, уже 42 года живу в Крыму, в Симферополе, в столице Крыма. Заинтересовался этим вопросом еще в 1984 году и читал уже тогда одноклассникам лекции по уфологии в школе, сорвал два урока математики. Тема, конечно, очень интересная тогда уже была. А сейчас, тем более, я считаю, это очень актуальная тема будущего. Активно это исследую с 90-х годов. Собрал огромный архив уфологической информации. И самое интересное, это, конечно, то, что десятки людей мной опрошены лично, с которыми я общался, изучал их показания, и по возможности всегда, конечно, я старался и стараюсь проверять эти показания. И мой принцип в этом деле такой: пусть лучше информации будет мало, но она зато будет правдой и истиной. Вот это основное кредо мое. Потому что, к сожалению, к большому, очень много вымыслов, фальсификаций вокруг тематики НЛО, то есть неопознанных летающих объектов. И пошло это, конечно, все за границей. Когда в 1947 году началась вот эта вот волна, тарелка мании, скажем так прямо, да, и началась она в Соединенных Штатах Америки, когда десятки, сотни людей, тысячи уже начали об этом писать и говорить, и пресса сразу подняла эту тему. Я, конечно, далек от мысли, что это все фальсификация, но начался, вы знаете, нездоровый ажиотаж. Он пошел именно вот с Соединенных Штатов 1947 года. Хотя видели эти объекты намного раньше, уходит это все вглубь истории на очень большую длину. Но хочу вот как раз еще раз подчеркнуть, что очень важна эта достоверность информации. Я столько уже встречал на своем пути разных людей. Я прежде всего стараюсь фильтровать вот эту всю информацию, отделять, как говорится, зерна от плевел. И по возможности, конечно, нести ответственность за достоверность. Но не всегда получается, к сожалению, выдавать истину. Это очень сложный процесс. И, кстати, вот если вы обратите внимание, в уфологии никто не застрахован от вот таких вот ошибок, когда то, что кажется вначале истинным, потом оказывается ложью. И дело в том, что это все-таки естественный путь познания. В любой науке идет диалектический процесс. Отрицание-отрицание, есть такой закон диалектики. Поэтому, конечно, истина, как говорится, видится на расстоянии. На расстоянии. Угу. Ну, как говорят, да, век живи, век учись. Чего и вам желаю всем, конечно. Угу. То есть вот такие мои подходы в этом деле. Хорошо, тогда вопрос, чем все-таки уфология привлекла в молодости и почему именно уфологией начал заниматься? Ведь множество было других занятий в Советском Союзе, почему именно уфология? А вы знаете, с чего все началось? Ну, конечно, отец мне там прививал к этому делу тоже интерес. А началось все с того, что журнал «Техника молодежи» стал об этом активно писать, пресса наша, да, все советское тогда журналы. А потом у нас начали ходить по рукам лекции о ЖАЖе Владимира Георгиевича. Если вы помните, такого очень известный наш уфолог российский. Вот, и представьте себе картину, школьники, пятый класс, да, средняя школа, и вот у таких крох деток, да, уже по рукам ходили эти распечатки, все эти читали, зачитывались этой информацией, ну и, конечно, интерес, почему к этой теме большой, как говорится, страшно интересно все то, что неизвестно. Так вот, если бы это все было давно известно, рассекречено, как вы знаете, сейчас очень многие тайны рассекречены Советского Союза за десятки лет, то это было бы не так интересно. А весь интерес в основном придает вот эта загадочность этой темы, непонятность ее и желание разобраться, что же это такое, вот суть этих объектов неопознанных летающих, если отсеять всю ту массу наблюдений, которое, конечно, потом объясняется легко. Ведь не все объекты, которые на первый взгляд неопознанные таковыми, потом оказываются после проверки отсева той информации, которая неизвестна первичным наблюдателям. И вот поэтому и выясняется, что очень много людей видят Международную космическую станцию, спутники, планеты Венера, Юпитер. А сейчас появилось очень модное увлечение. Это гелиевые шары со светодиодами. LED-баллоны так называемые. Вот их сейчас очень много запускают. У них и цена 50-60 рублей в среднем. А их часто принимают именно за НЛО, потому что разноцветные огоньки в небе плывут, очень красиво, люди это снимают на видео, выкладывают в интернет, и вот нам за последние 2-3 месяца получено нами куча таких сообщений по Крыму, я видео анализировал, оказалось, это баллоны, они под воздействием ветра летят спокойно, плавно, в отличие от НЛО, который резко маневрирует, то есть летательные аппараты техногенные, скажем прямо, да. Ну и, конечно, до этого еще китайские фонарики, которые тоже люди любят массово запускать, это свечки под колпаком, они очень красиво светятся оранжево-желтым цветом на удалении, их тоже часто принимают за НЛО, то есть вот эти вещи нужно отсеивать очень конкретно, и мы это делаем. А кроме того, есть еще такая интересная штука, называется светящаяся авиационная бомба, САП. Вот ее военные сбрасывают на парашютах во время учений. У нас вдоль южного берега Крыма были массово такие случаи, когда сбрасывали именно вот эти САБы. Светящееся специальное устройство для стрельбы тепловыми ракетами. Истребители военные по ним стреляют и так далее. И, в общем, люди очень часто это принимают. И даже компетентные наблюдатели, даже военные люди, когда видят на большом удалении вот эти вот САБы, они считают, что это НЛО. И многие до сих пор уверены, что они видели НЛО. Их переубедить ничем невозможно, что это вообще природные вот такие, точнее, техногенные вещи. Да, ну и природные тоже часто встречаются. То есть вот такие есть ошибки, и мы их отсеиваем по мере развития исследований, по мере углубления опыта, я вот всегда призываю отсеивать. И как еще говорил Владимир Васильевич Рубцов, это наш очень известный ученый, первый кандидат философских наук по теме философско-методологические проблемы внеземных цивилизаций. Я его лично знал хорошо, он в Харькове возглавлял научно-исследовательский институт аномальных явлений. Так вот он справедливо сказал, что нужно отделять истинные НЛО, да, от ложных. И вот когда мы выявляем как раз истинные НЛО, вот тут и получается самое-самое интересное там, предмет наших исследований. Угу. Ну, тогда сразу такой еще вопрос. А зачем вообще изучать НЛО? Что это дает? Для чего это нужно? Вот, вот. Значит, вопрос интересный, конечно. Если следовать этой логике, давайте не будем изучать, да? Ну, летать, да, давайте не будем. Что давайте не плюнем на них, да? Если попадем. Если бы такой логике придерживалась наша противовоздушная оборона, да, или как сейчас они называются, воздушно-космические силы, то нас, говорится, можно брать голыми руками, да, потому что под видом НЛО спокойно могут летать аппараты потенциального, так сказать, противника, наших заклятых друзей. Тем более есть информация, что давно ведутся такие разработки в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Есть у меня информация, что были созданы подобного типа аппараты, да? Ну, я вам сразу скажу, что в общей массе, конечно, это процент мизерный. Ну вот, раньше за НЛО массово еще принимали очень интересную штуку, которая называется АДА. Это автоматический дрейфующий аэростат. Вот когда спутниковая разведка была не так развита, как она развита сегодня, да, у тех же американцев там и в других странах, они массово запускали в наше воздушное пространство вот эти самые АДА. Ну, что это такое? Это огромный баллон, огромный, причем различные формы, шаровидные, конусовидные, и как гондолы аэростатов, и к ним подвешена огромная подвеска с разведывательной аппаратурой, причем очень серьезная подвеска, там и фотокамеры широкофокусные, всякие инфракрасные, техника, там кинокамеры, видеокамеры, детекторы всевозможных излучений, магнитометры и так далее, вот эта вся бандура, она была подвешена к специальной подвеске вот к этому баллону очень прочную, который на огромные высоты поднимался там, больше 10 километров и выше. И вот наши, кстати, летчики ПВО массово сбивали вот такие объекты, да, вот почему в «Комсомольской правде» несколько лет назад и вышло там интервью со мной, его ушлые журналисты озаглавили, его сбивали, да, десятками. Да, но это были вот эти самые аэростаты автоматические, дрейфующие. И более того, вот та самая знаменитая катастрофа НЛО в Дальнегорске, про которую много говорят, да, высота 611, гора Известковая, это было 29 января 1986 года в Приморском крае, где видели огненный светящийся шар, он потом завис над сопкой, потом он поднимался, опускался, потом произошел огромный взрыв, который разметал на кусочки на мелкие, все то, что там было техногенное, и остались свинцовые шарики там на месте этого инцидента. И многие до сих пор уверяют и бьют себя в грудь, и стоят на том, и будут, наверное, до конца жизни стоять, что это был НЛО, что он прилетел с какой-то другой планеты. А я совершенно точно вам докажу, что это был автоматический дрейфующий аэростат, у которого сработала система самоликвидации, это термитный самоликвидатор, так называемый, который полностью выжигает за счет высокой температуры горения вот то самое главное, что надо уничтожить, это вот всю ту аппаратуру шпионскую, которая подвешена под этот аэростат. Ну, слава богу, говорится, сейчас уже таких практически не запускают, потому что был случай в Подмосковье, когда он на дом грохнулся, и там люди наши пострадали, по-моему, даже смертельный исход был. И после этого Андропов там, ну, то протесты направил на Запад. И, собственно, был большой скандал. Кстати, в Карпатах тоже был случай в 1988 году, тоже находили такой аппарат. То есть вот эти случаи, о которых я рассказываю, они вообще к инопланетянам, к неземным цивилизациям там ни малейшего отношения не имеют. То есть, еще раз говорю, давайте отделять зерна от плевел. Да-да-да, вот я как раз к этому подвожу. То есть, получается, я задал вопрос, зачем изучать НЛО, что это дает, а мы сейчас говорим о том, что, в общем-то, не про НЛО, а отделяем то, что к НЛО отношения не имеет, и больше внимания уделяем этому. Зачем изучать? Я хочу особо на этом подчеркнуть внимание радиослушателей. Дело в том, что уже сам факт нахождения в нашем воздушном пространстве нашей страны, там, да, или сопредельных нам государств, неизвестных, непонятных летательных аппаратов, это вопрос очень серьезный. Он касается нашей обороны противовоздушной, он касается безопасности государства. Ведь есть информация, что существуют, производятся опыты над людьми, экипажами этих аппаратов, да? То есть информация, что люди исчезают. Ну, я далек от тех заявлений, что значительный процент исчезновений людей связан с НЛО. Это я категорически против. Я вообще против антинаучных сенсаций. Я стараюсь придерживаться позиции науки, да? Но не ортодоксальной, конечно, а именно передовой науки. Так вот, сам факт нахождения чужих, скажем так, да, летательных аппаратов, это уже повод для беспокойства. Естественно, их надо изучать. Поэтому изучение этих объектов – это что? Это разведка, которую мы, люди, проводим против неизвестных летательных, скажем, прямо аппаратов, да, и их экипажей. То есть мы стараемся понять, кто, для чего, без визы, да, без приглашения, без разрешения на пересечение нашего воздушного пространства появляется здесь у нас и занимается какими-то непонятными делами. Это вопрос очень серьезный, вопрос безопасности. И вы знаете, я очень огорчен, что, к сожалению, наши специальные службы, наши ведомства, силовые структуры, которые отвечают за безопасность населения в первую очередь, да, скептически очень многие относятся к этим вопросам. Шапкозакидательский, да, как у нас в 1941 году накануне нападения Гитлера на Советский Союз тоже говорили, дай мы шапками их закидаем. Да, у нас такая мощная армия, что их мы разобьем прямо на границе, да. То есть отношение очень несерьезное, а проблема на самом деле очень серьезная. Она требует концентрации усилий государства, специальных служб и ведомств, и исследователей на понимании того, что это, откуда это, зачем это. Потому что есть много серьезных фактов, когда действительно наблюдали неизвестный летательный аппарат. Я вот сам лично 5 раз в своей жизни видел их низко. Были случаи у меня, конечно, что я видел на более удаленном расстоянии, но вот я могу конкретно за достоверность отвечать прежде всего того, что я видел собственными глазами. То есть то, что говорят другие люди про свои, конечно, полеты, контакты, наблюдения, это все на их совести. Я, как говорится, над многими свечку не держал. Хотя некоторых мы на детекторе лжи проверяли, в Москву мы ездили, и полиграфист с ними работал, и некоторые люди действительно говорят правду, судя по тому, что показывает полиграф. Но тут, понимаете, опять такая дилемма, то есть люди, которые говорят нонсенс, но они в это верят, понимаете, это есть такой класс фантазеров. А есть другой класс людей, которые действительно видели и верят, и они говорят правду, как показывает полиграф, то есть детектор лжи. Вот такие я вам приведу факты, да? Хорошо, хорошие факты. Значит, вот что я для себя сейчас выяснил из нашей вступительной части, что очень много у нас существует, помимо НЛО, тех, кто под НЛО косят, так вот, да, можно говорить, что под этой кость разведывательные аппараты и какие-то вещи... Сразу хочу ваше внимание привлечь вот на что. Ну, косят кто? Во-первых, не косят, а просто люди заблуждаются в основной массе, скажем прямо, да? Я сказал, что есть возможность закосить, да? И это с точки зрения национальной безопасности очень тревожный факт. Потенциальная возможность. А вот реально, судя по тому массиву наблюдений, которые мы обрабатываем, в основном, конечно, люди принимают светящиеся авиационные бомбы, гелиевые шары и китайские фонарики. Но если это все отсеять, еще раз говорю, выясняется очень хороший сухой остаток. Причем вот те 5 случаев, о которых я вам упомянул, это именно те факты, за которые я отвечаю, потому что я видел сам, а я наблюдатель опытный, я... Кстати, кроме уфологии, еще авиацией увлекаюсь очень сильно. У меня много друзей летчиков, летный состав, и гражданские, и военные. У меня куча авиационной литературы дома собрана. И я в авиации, в космонавтике, во всей нашей земной технике очень хорошо ориентируюсь. Поэтому я не тот наблюдатель, кто бы мог принять самолет, понимаете, за НЛО или вертолет. Вот в чем дело. Угу. Ладно, хорошо. А вот случаи, которые... все-таки фальсификации происходят, то кто их делает и для чего? Неужели это наши враги, которые пытаются под видом вот НЛО какие-то там свои делишки провернуть? Ну, вы знаете, фальсификации очень много пошло, как я уже сказал, в Соединенных Штатах и идет. Там люди очень ушлые, они с любой дезы делают деньги, да? Вот была такая история с Житкуром. Когда Волок Ирина Владимировна, наша жительница местная, с которой я общался, меня ввела в заблуждение, говорит, Антон, ты знаешь, вот есть такой Житкур, там прячут НЛО. У меня не было в середине 90-х годов ни Викимапии, ни Гогла, как сейчас у всех есть, да, в интернет зайдешь и любой участок поверхности видишь. Ну и я распространил по молодости эту информацию, говорю, так и так граждане вот там, возможно, прячут, да, сам в это поверил. Поехали мои друзья, проверили, ничего там не оказалось. В этом Житкуре сарай, там воинская часть, посмеялись все солдатами. А тут американцы мне пишут недавно, несколько лет назад, один продюсер, и заявляет, вот, ты знаешь, там в Житкуре прячут НЛО. Ну, я ему ответ пишу, да нет там никаких НЛО. А он мне в ответ пишет, откуда ты знаешь? Я в шоке. Да я же говорю, это ж я эту тему поднял, мои друзья проверили, ничего там не оказалось. Нет, ты ничего не знаешь. И, короче, они запузырили целый фильм американский, что якобы на полигоне Капустин-Яр там прячут НЛО. И сняли, и показали у себя, и там даже Сергей Хрущев интервью дает, и многие уважаемые люди, которые просто не знали, куда они попали. То есть, вот понимаете, какие американцы, они настолько ушлые, что они все выворачивают в свою пользу, делают из любой сенсации деньги. Им не важно, правда это, неправда это, им важно сделать деньги. Вот, к сожалению, у нас некоторые телеканалы, даже наши российские, тоже отличаются таким подходом, что гребут все подряд. Им не важно, правда, неправда, они никакой селекции не делают. А есть, конечно, фальсификации людей, которые просто бессовестные, они на этом делают себе славу. Вот, например, я не буду фамилии, конечно, называть. В Украине есть такая семья, в Западной Украине. И вот они ездят по многим телешоу и рассказывают, нас похищали инопланетяне. Жену подняла в воздух, а муж говорит, я ее держал за ноги. Увезли нас в галактику Андромеда там и прочее, прочее. И муж, и жена, как говорится, ну, знаете поговорку, муж и жена, одна сатана. Я к ним подхожу, говорю, ну, признайтесь, говорю, что вы с женой это все на семейном совете выдумали. А он говорит, Антон, вы не правы. Ну, он же не признается. Хотя все проверки на полиграфе он завалил, глава семейства. И, конечно, мне ясно, что это все вымысел, фальсификация. Так они детей даже подговорили, представляете, своих деток, чтобы они рассказывали, что вот папу и маму там воровали пришельцы. Вот это реальный факт. Потом встречаются люди из сельской местности, особенно которым там жить скучно, понимаете? И они вот придумывают вот это все, чтобы разнообразить свою жизнь сирую, убогую, чтобы скрасить это все. Один такой недавно приезжал и мне рассказывал столько всего, что он там общался и так далее. Вот. А есть еще специальная дезинформация. Вот те же Соединенные Штаты Америки. Их разведка ВВС прославилась тем, что они уфологам подкидывали дезу о том, что у них куча разбитых, развалившихся и целых даже летающих тарелок с телами инопланетян. Там упало, тут упало, в разных местах, короче, насчитали там десятки этих случаев, которые якобы были. В результате при проверке все это оказывается полнейшая липа дезинформация. Причем там даже мошенники, которые нефтяными спекуляциями занимались, находили участки, подливали туда нефть, потом говорили, о, там нефть, и продавали за бешеные деньги. Так вот, чтобы привлечь себе внимание, они в конце 40-х годов запустили такую утку, что там у них упала тарелка, тут упала, там упала, а потом к ним приезжают представители разведки ВВС США, говорят, а вы знаете, вот мы знаем, что вы рассказываете вот такие истории, но мы хотим, чтобы вы как можно шире и больше их рассказывали, эти истории. Вот представляете, что им заявили эти спецагенты ВВС США. Это у них разведка называется AFOC, Air Force Office of Special Intelligence, военно-воздушных сил США. И вот они одному уфологу, царствие ему небесное, Леонарду Стрингфилду, столько лапши на уши повесили, столько тонн, что он до смерти своей не оправился. Да? И вот эти все мифы их американские про Росвелл, что у них там тарелка упала в 47-м году. Я очень много лет это изучал, и ведущих знаю, наших специалистов по Рослу. Я вот один из трех ведущих вообще спецов СНГ, которые именно Рослу глубоко копали. Я вас уверяю, не то что на 100, на 200%, что там упал зонд «Могул», который они выдали потом за НЛО, и потом это было много лет спустя, в 1978 году. И началась вот эта фальсификация кошмарная, которая до сих пор не кончается. Три музея на этом кормятся, десятки авторов издают свои книжки с этой липой. И вот эта вера, она просто перешла уже в миф. И, к большому сожалению, это, конечно, почему наши ученые в основной массе шарахаются как от НЛО, понимаете? Потому что они не хотят себя марать этой темой. Тема очень замаранная, очень фальсифицированная. И серьезные историки, авторы серьезных книжек не хотят вообще про это писать. А серьезные ученые, многие от этого шарахаются, как от очень грязного предмета, к сожалению. Хотя предмет очень важный, нужный. И обидно, вот как космонавт Гречко Георгий Михайлович недавно заявил, ну, говорит, до сих пор уфологи не могут сказать, что такое летающие тарелки, да? Поэтому уфологи – это не ученые, а уфология – это не наука. Конечно, обидно за уфологию, за державу обидно, потому что факты это есть, они серьезные, их надо собирать, изучать, систематизировать, классифицировать. Понятно. А, к сожалению, мало в этом направлении делается. Антон Александрович, такой тогда у меня вот ответ, может быть, нашему любимому космонавту, без иронии я говорю, что нашему любимому космонавту, что до сих пор многие ученые физики не могут объяснить, что такое электричество. Но в этом случае физики тоже-то они существуют как науки, и физиков и ученых нет. Надо так сказать, да. Есть вещи, которые физики наблюдают, даже проводят эксперименты, но иногда объяснить не могут, почему это происходит и что откуда куда течет. Ну так, в носу поковыряешь, говорят, ну давайте будем считать, что вот это вот так вот, будем считать, и все. Вот-вот. Так научный подход какой? Надо, чтобы повторение было, да, эксперимент. Вот увидел НЛО, надо, чтобы опять появилось, и опять появилось, а они, зараза, не хотят появляться опять, да? Некоторые там вызывают их, да, говорят, что не могут. Но это, извините, чертей там можно вызвать, да? А НЛО попробуй вызови. В этом плане даже я понимаю позицию нашей православной церкви, да? Нашего уважаемого патриарха Кирилла, который в одном из интервью заявил, что это все, значит, черти и бесы. Ну, вот так многие православные люди считают. И вы знаете, в чем-то они и правы. Нельзя сказать, конечно, так вот на все 100, но доля истины, как говорится, есть в этой точке зрения. Потому что что возмущает, вот патриарх Кирилл на эту тему сказал, не идут они на контакт. Так говорит, если прилетели к нам инопланетяне, конечно бы они вышли на контакт, да? Но это, конечно, позиция спорная весьма, да? Зачем им выходить на открытый контакт, и как этот контакт, интересно, должен с точки зрения нашего многоуважаемого патриарха Кирилла происходить. Хотя я его уважаю очень. Я, кстати, позицию православной церкви частично поддерживаю. Я очень уважаю наших патриархов, священников и людей воцеркленных, и людей просвещенных в этом плане, понимаете? Но я против крайности, против фанатизма, да? Давайте будем откровенны. Если, например, наш истребитель современный СУ, там, 27, Су-33, там, Су-35. Вдруг, представьте ситуацию, попадает в средневековье, да? К этим диким людям, там, в 13 век, 12 век, они что скажут-то? То это дьявол, это дракон, да? Что они с летчиком сделают? Они его вытащат из кабины, побьют и сожгут на костре. Потому что это черт, скажут, прилетел, да? Его надо сжечь. Потому что Парижская академия наук еще говорила все время, камни с неба падать не могут, да? Поэтому все, что непонятно, оно всегда пугает, но нужно объективно к этому подходить. А я вот не совсем понял, почему патриарх Кирилл, какое там следствие, заключение, почему появилось такое, что если они идут на контакт, то они черти. Вот я немножко это. Значит, они не инопланетяне. Но с его точки зрения, если где-то существует высокоразвитая внеземная цивилизация, и она нас посещает, то она к нам организует экспедицию и обязательно выйдет с нами на открытый контакт. Зачем прятаться, вопрос он задает, понимаете? Вот такой смысл его высказывания, что очень это все странно, что вот такая у них секретность, что они от нас вот так вот скрываются, прячутся, что-то здесь нечисто, понимаете, смысл какой, подтекст. Вот, и поэтому, значит, это все нечистая сила, потому что чистая сила бы праведная, да, она бы честно, прямо с нами вышла на контакт и не скрывалась бы так, как скрываются вот эти самые непонятные летательные аппараты. Ну, понятно, кстати, да. Кстати, вот наш известный уфолог Владимир Георгиевич Ажажи выдвинул очень правильный термин «ДОП» – «движущийся объект пришельцев». То есть это гораздо более четкий и правильный термин, чем НЛО. То есть тут все понятно. И вот он очень правильно сказал, что мне понравилось спустя годы, что нельзя всех этих самых существ, которых наблюдают, гуманоидов так называемых, да, ну кто-то говорит, это черти, кто-то говорит, это гуманоиды, еще термин инланавты, да, присутствует. Так вот, нельзя их всех поголовно называть инопланетянами. А у нас в обществе есть, конечно, стереотип, очень нехороший. То есть, как только пишут про НЛО, сразу летающие тарелки инопланетяне. Все. Вот это два штампа. Причем забывают, что кроме тарелок есть же цилиндры, треугольники, шары, очень много других форм разных летательных аппаратов. А термин инопланетяне, я вам сразу говорю, вот из своего опыта, он не применим к 100% вот этих наблюдений. То есть нельзя сразу записывать все то, что мы видим, в категорию инопланетян. Это антинаучно так говорить. Хорошо, стоп. Запоминаем, да, что это антинаучно. Вот эту фразу запоминаем. И после музыкальной паузы мы с этого начнем. Почему антинаучно всех приравнивать к инопланетянам? Хорошо. А сейчас 2 минуты 46 секунд отдыхаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, сегодня по одному из древних календарей 39-й день месяца Божественного начала, 7524-го лета неделя, а по всем известному современному 30 октября 2015 года пятница. НЛО – неземные цивилизации, сущность происхождения и обитания. Анфалов Антон Александрович, главный соведущий. И у нас еще находится в студии виртуальный наш представитель издательства «Стигмарион» Андрей Сияющий. Мы продолжаем разбирать эту тему. Остановились мы на том, что не все НЛО можно называть инопланетными, но прежде чем продолжить, хочу попросить о следующем. На нашем сайте проводится опрос о необходимости и нужности этого нашего радио, поэтому не стесняйтесь, кто еще не отвечал на вопрос, зайдите, это буквально одна секунда для вас, нажать «да», «нет» там или какой-то другой нужный правильный вопрос для себя, подходящий выбрать, вернее. Вот. Пожалуйста, сделайте доброе дело, чтобы с нами какая-то обратная связь была. Также всех, кто еще не в чате, но хочет поучаствовать в нашем эфире, задавая вопросы или обсуждая какую-то тему, пожалуйста, заходите на наш сайт slavomir.org, там ищите кнопочку «чат», слово «чат», потом попадаете в чат, регистрируйтесь, если еще не зарегистрированы, это несколько секунд, и становитесь полноценным участником. Если же вы регистрировались раньше, и вас за какие-то нехорошие слова или высказывания забанили, то в этом случае вы можете ходить под своим логиновым паролем и тоже также участвовать в создании этой передачи. И, естественно, если эта передача интересная, то делитесь с друзьями, не будьте жадинами. Ну что ж, продолжаем. Почему же все-таки не все НЛО можно называть инопланетными? Итак, вот вы знаете, вот тот сухой остаток, который образуется, это действительно какие-то летательные аппараты, да? Это диски, это цилиндры, которые, кстати, некоторые являются кораблями-носителями, несут в себе тоже диски. Это треугольники, это ромбическая форма. Вот, кстати, я лично сам два раза видел аппарат в форме ромба. Ну, это просто потрясающе было, это на всю жизнь запоминается. В 95-м году и в 2000-м году, да, ну и другие формы. Так вот, почему они, многие из них, я подчеркиваю, многие, но не все, да, не инопланетяне. Вот когда наш известный уфолог Ажажа Владимир Георгиевич заявил впервые этот тезис, я был в шоке и был, конечно, категорически против. Как же так? Всю жизнь говорили, НЛО это инопланетяне, да, а тут бац, и заявил не инопланетяне. Это, конечно, крайность. Я считаю, нельзя из одной крайности шарахаться в другую. Но значительная доля истины, как оказывается, я убежден в этом уже на протяжении многих лет исследования этого вопроса, в этом тезисе есть. Почему? Потому что если мы углубимся в наблюдение, в первичный материал, что люди, свидетели, видят, подчеркиваю, именно нормальные, трезвые свидетели, а то, знаете, есть еще такая поговорка: врет как очевидец, не всем же можно верить, правильно? Но если взять трезвомыслящих людей, которые не сговаривались между собой, этих людей, оказывается, довольно много. И в самых разных районах нашей страны, например, они живут, да и в мире. Я вот, например, изучал базу данных гуманоидов, которую мой друг из Флориды, США, Альберт Розалес, составил за очень многие годы. И у него просто сотни там и тысячи этих сообщений, я ему помогал это все анализировать. То есть я работал с первичным материалом непосредственно, поэтому я знаю предмет сам исследования и за свои слова отвечаю. Так вот, очень много наблюдений именно людей. То есть вот садятся тарелки, да, эти самые, или диски, или другой формы аппарата, и оттуда выходят вполне человекоподобные, человекообразные существа. И многие спрашивают, какие же это инопланетяне, если у них две руки, две ноги, одна голова, дышат они тем же самым нашим земным воздухом, без скафандров, да? И, в общем-то, и гравитация, похоже, у них такая же, как у нас, не испытывает особых затруднений. Ну, за исключением, конечно, отдельных наблюдений, там разговор особый. Так вот, очень часто я обратил внимание, встречаются экипажи вот этих вот объектов НЛО, очень похожие на нас. Более того, вот я непосредственно общался с людьми, которые имели контакты с этими существами. Вот у нас в Крыму, в Красноперекопском районе, село Ильинка, я исследовал очень подробно контакт местного жителя. Зовут его Стоян Владимир Петрович, и семья его тоже общалась. Случай, конечно, потрясающий. Он приехал в Симферополь и говорит: вот ты знаешь, вот был такой случай, только, пожалуйста, не надо меня по телевизору показывать, только, пожалуйста, не надо видеокамер там и прочее, я вот что видел, то тебе и рассказал. Ну, я ему говорю: Володя, ну, кончай сочинять, да ну, признайся, что ты это все выдумал. Да, ну, я на тебя не обижусь даже, говорю, ну, мне, Володя, очень важно знать правду, а вдруг это вот, понимаешь, ну, придумал ты, ну, бывает, ну, с кем не бывает. Да ты что, говорит, да ну, елки-палки, ну, это же было все, я вот как было, так тебе и рассказываю. Я же, говорит, его этого гуманоида даже за руку держал, представляете? Ну, конечно, шок. Вот, но человек абсолютно искренне это рассказывает, и почему я ему все-таки верю, потому что он, в отличие от других людей, которые начинают завираться, вот было то, было это, вот пятое, вот десятое, вот четко говорит: вот у меня был один раз в 2006 году такой контакт, и все. И с тех пор я, говорит, не встречался ни разу. И как он интересно их описывает. Меня поразила его такая фраза. Они, говорит, такие же люди, как и мы, только технически более развитые. Я говорю: Володя, а чем же вот они от нас отличаются? Да, там руки, ноги, там цвет кожи. Ну, да, цвет кожи чуть-чуть бледноватый. А руки, ноги, говорит, такие же, и пять пальцев. И даже, говорит, я ногти рассмотрел, у них аккуратно такие подстриженные. Ну, вообще один в один, как мы, да? Так самое интересное, они ему заявили, что они прилетели с Плеяд. Они ему показали планету с двумя солнцами. Он меня на полном серьезе уверил, что он там ходил, дышал тем воздухом. И вот это говорит очень искренний человек. Но тут самое интересное вот что. Невзирая на его искренность, а все ли правда, что он рассказывает? И вот тут мы самое интересное выявляем, что, оказывается, идет работа с сознанием людей. То есть с чего все началось? Он увидел человека в своем огороде. У него, говорит, рост был колоссальный, 2 метра. И первая, говорит, мысль: вот это дядя, весь в серебристой одежде, потрясающий. Он сразу, говорит, я увидел, что это что-то не то, это не наш человек абсолютно. И потом этот человек высокий стал с ним говорить на каком бы вы думали языке? На древнем русском языке, представляете? И потом, значит, он его пригласил на борт, полетели на другую планету. Хочешь? Ну, говорит, хочу, конечно, ему же интересно было. Его парализовало. Кстати, вот это типичная деталь, когда людей парализует во время контактов, то есть они обездвиживаются, и его втянуло лучом. То есть каким-то специальным таким вот устройством, которое делает тело невесомым внутрь вот этого аппарата, как он рассказывает. Я, говорит, очутился в парализованном состоянии на кресле. Передо мной был экран. Я сидел на этом кресле парализованный, видел, как удаляется моя деревня Ильинка, город Красноперекопск, огни, огни. И тут, говорит, дальше я потерял сознание. И вот это как раз самый интересный момент. Потеря сознания. Потому что как только он пришел в сознание, я-то сейчас это понял, и мы его изучали, просматривали, я привлекал экстрасенсов к этому исследованию. То есть у него дальше пошла матрица. То есть голограмма. Ну, вы, наверное, все видели, многие радиослушатели, фильм «Матрица» известный американский. Да? Там Нео, там Морфеус, прочие герои. То есть реальность такова, что она совершенно неотличима от обыденной реальности. Но, тем не менее, это матрица. Так вот, самое интересное, что вот эти инлонавты, эти гуманоиды, как правильно, кстати, говорит Ажажа, со страшной степенью манипулируют нашим сознанием. Уфологи между собой дерутся. Одни говорят, вот как наш уважаемый, я его, поверьте, уважаю, это умница наш, уфолог Борис Аполлонович Шуринов, говорит, это инопланетяне, это внеземные цивилизации, это самая убедительная гипотеза. Другие говорят, там тот же Ажажа Владимир Георгиевич и прочие, это не инопланетяне. Начинается дискуссия, как материалисты с идеалистами. А истина-то она, господа, лежит посередине, и зря вот эти вот конфликты. Но, как я понимаю, уже много лет исследую эту тему, конечно, основная масса, ну это где-то процентов, возможно, 60 вот так вот, да, этих существ, этих объектов, это наши потомки из будущего. Как это фантастично не звучит, но я абсолютно убежден, что это так. Потом, если мы берем второй класс, оставшийся где-то 40%, ну это я грубо вам говорю, конечно, в реальности они, эти проценты меняются. Так вот, из оставшихся 40 где-то процентов, значит, процентов там, допустим, 20-25 даже, это, возможно, цивилизации подземные или какие-то расы, которые в каком-то количестве у нас живут на планете, мы про них очень мало знаем, даже с нашим уровнем технологий. То есть они тут, насколько я понимаю, живут издревле, обитают параллельно нам, но на больших глубинах. И третья категория, вот та уже третья категория в этих, да, 40% оставшиеся, вот это как раз внеземные цивилизации, которые, я полагаю, нас действительно посещают время от времени, прилетают, смотрят, что мы тут делаем, контролируют и так далее. Ну, прежде всего, из любопытства, в порядке исследований. Вот. Но однозначно сказать, что сразу ставить знак равенства между НЛО и инопланетянами – это очень серьезная ошибка. А у нас пресса и обывательское сознание, и массовое сознание, но довольно-таки мифологично. Да? Вот раньше все верили в Бога, да? Потом пошла эпоха атеизма, 73 года и 7 месяцев, да, советской власти. Бога нет и все. Потом на его место пришли НЛО инопланетяне. Да, ну это ж шарахание, понимаете, так нельзя. То есть я еще раз говорю, что вот три объяснения есть того сухого остатка, который объясняет вот те летательные аппараты, техногенные, различных форм, не только тарелки, которые наблюдаются массово за многие десятки лет. Это, во-первых, хрононавты, наши потомки из будущего. Во-вторых, это параллельные подземные цивилизации. И вот только на третьем месте это инопланетяне настоящие, то есть неземные цивилизации. Вот такой, на мой взгляд, расклад. Интересный расклад. Теории тоже довольно-таки широко распространенные, известные. Да. И, наверное, надо уже всем понять, что поскольку Вселенная в понимании человека бесконечна, конечно, и вселенных и миров в понимании человека тоже бесконечное множество, как и такого понятия, как однотипное время, однолинейное время тоже не бывает, да, то в этом случае спорить из-за того, что я вижу пространство вот так, вы видите пространство вот этак, а время для меня вот течет так, а время течет для меня вот так вот, это такая же глупость, как, например, спорить, у кого какая мама красивее или какой папа сильнее. Да. Вот, поэтому это, ну, как бы показывает, что человек несколько ограничен. ограничен чем-то, конечно, у него еще чего-то там не созрело в голове. И более того, смотрите, вот идет спор, внеземные цивилизации или параллельные миры, да? А ведь если вдуматься, вот те же хрононавты, да, гости из будущего, это же и есть, по сути, те же самые параллельные миры. Потому что вот писатели-фантасты, посмотрите, почитайте, как они описывают, да, они многие описывают неправильно. Тот же Брэдбери Рэй, да, и другие, что вот, типа, что значит путешествовать в будущем? Это я вернусь в прошлое, если, например, да, убью там своих родителей и дедушку, прадедушку, так меня на свете потом не будет, да? А в будущем все резко от этого изменяется. Как у Рэя Брэдбери, стенки начинают рушиться, все вокруг меняется. Это вот как раз чистая фантастика, я считаю, потому что время многолинейно. Вот понимаете, на что похоже время? На огромную железнодорожную станцию с десятками веток, где существует огромное количество разветвлений. Если мы, даже проникая в прошлое, вот некоторые с полной убежденностью говорят, это бред, машины времени быть не может, в прошлое путешествовать нельзя, можно путешествовать только в будущее. Но это все равно, что, знаете, говорили, что камни с неба не падают, да, и вот прочую ту чушь, которые говорили в 19-18 веке, я вас уверяю, что возможно путешествовать в обе стороны. По времени и человечество дойдет до этого обязательно, потому что сейчас уже ведутся разработки, мысль человеческая работает. Но это, конечно, будет не через сотни лет, я думаю, это через несколько тысяч лет будет изобретена реальная, эффективная, действующая машина времени. Но я убежден, что это будет. И более того, когда вот это будет, есть такая информация, что человечество будет с такой же легкостью перемещаться во времени, с какой мы сейчас летаем на авиалайнерах. А потребность к этому будет практическая у людей будущего. Я много могу рассказать на тему того, что будет. Возникнет у них необходимость улучшать свою среду обитания. Ну, там будет масса проблем у них. Так самое интересное, что время много ветвисто. Развитие может идти то по одной, то по другой, то по третьей. И есть точки бифуркации, где идет это разделение. Поэтому, изменяя прошлое, мы не изменяем настоящее, по крайней мере, кардинально его не меняем. Мы просто создаем другую ветку. И если по этой ветке дальше пойти вперед, то там будет совершенно другая измененная среда. И вот и для этого, кстати, возможно, они и меняют прошлое, чтобы создать новые ветки, варианты будущего, коих, обратите внимание, может быть десятки параллельных так называемых миров. Поэтому гипотеза, для меня это я уже считаю факты. Вот Чернобров правильно, Вадим Александрович, говорит про хрононавтов, что это все реальность. Так вот, изменения прошлого, они ведут к изменениям на той ветке, где вы это меняете. Поэтому вполне реально менять и прошлое, и перемещаться в оба конца. И параллельные миры, и хрононавтика – это, по сути, одно и то же. Это две стороны одной медали. Так вот, значительная масса НЛО-нафтов, экипажа НЛО этих аппаратов – это и диски, и маленькие, и большие. И это, по всей видимости, и ромбической формы аппараты, и треугольной формы аппараты. Возможно, это даже и цилиндры, но совершенно точно я вам скажу, что это диски и шары. То есть вот эти две формы, это 100%. Это аппараты, которые перемещаются прежде всего во времени, а не в пространстве. И что подтверждает следующие факты, что наши средства контроля космического пространства и российские, американские, английские и прочие, довольно мало фиксируют вот НЛО. Причем некоторые специалисты говорят, что вот за много лет службы там на Балхаше-9, там, например, да, возле Сары-Шаганы и в других местах, там на Гинск-9, да, где наши эти службы находятся, ну ни разу, говорят, мы не фиксировали НЛО. Да, если бы нас в таком массовом количестве посещали инопланетяне, я думаю, бы этих фиксаций было бы намного больше. А очень много этих объектов, я ж вот вам назвал примерно 60%, да, процентов тех аппаратов дисковидной, шаровидной формы, которые у нас проявляются в атмосфере, они проявляются вряд ли в космосе, да, а у нас над поверхностью планеты на довольно низких высотах. Что о чем говорит? Что вот эта основная масса, она с Земли и прилетает, понимаете, в чем дело? Особенно, когда выходят люди, ну, только они высокого роста, конечно, многие, Ну, одни описывают карлики, другие гигантов, причем очень много наблюдений именно энлонавтов ростом 2 метра, с бледной кожей, со светлыми волосами, вот таких вот, да? Так это наши потомки, это совершенно точно, они будут жить через много тысяч лет, и для них эти технологии, это весьма обыденная будет вещь, а для нас это нечто неизвестное, непонятное, да? То есть вот тут-то ларчик как раз он очень просто открывается. Это я говорю на базе той информации, которую непосредственно еще и подчеркнул, общаясь с людьми, которые с ними взаимодействовали. И что самое, конечно, неприятное в этой проблеме, это их отношение к нам, этих потомков. То есть они занимаются активной политикой дезинформации, они используют космический камуфляж. То есть, к сожалению, они, чтобы запутать нас, уфологов, да и вообще людей, говорят, а мы с Плеяд прилетели, или мы с Сириуса, да, или мы там с планеты Тац, вот был такой контакт, гончих псов, и пойди ее найди там, эту планету, да. А я вас уверяю, что нету вот этой планеты, никто к нам вот подобный, скорее всего, ни с каких Плеяд и ни с какого Сириуса не прилетает. Это, я вам скажу, полная чушь, мое искреннее мнение. И, например, вот еще есть такая информация. Планета Пикран в созвездии Лебедя, город Куили. И исследовал эту информацию известный наш уфолог Алексей Константинович Прима. И там очень много этих данных, конечно, весьма убедительных. Так что это такое? Я знаю, где этот город находится. Он находится в будущем на континенте, который мы называем Африка. Это типичное африканское слово «куили», а пишут, что это город на другой планете. То есть они напускают тень на плетень этих рононавты, да? Но пусть они знают, что их далекие предки их эти фокусы вычислили, да? Причем, что интересно, вот был контакт, например, в 1987 году, я исследовал контакт Ирины Финогеновой, город Приозерск, Ленинградская область, в районе Финского залива. Ее брали на борт НЛО. Я с ней списался, говорю, скажите, это правда, да, вот, что у вас был, да, говорит, это было, человек, она очень искренний, прямолинейный, честный, есть смысл это все сочинять, абсолютно нет, она не ищет ни славы, ни известности, ни телевидения, ничего, но она сочла нужным, конечно, поделиться с человечеством тем, что с ней произошло, так вот, ей прямо сказали, что мы, она говорит, ой, а вы инопланетяне, нет, мы, говорят, люди из будущего, высокие, стройные. Причем самое интересное, что там у них уже непонятно, кто мужчина, кто женщина. И вот если вы посмотрите исследования даже наших современников, ученых, куда движется человечество, в каком направлении, как мы будем выглядеть через тысячи лет, наши пра-пра-пра-внуки, да? Вот именно такие и будут, как масса тех энлонавтов, которые описывают, да? И в этом, кстати, отношении очень многие прозрели уже. Да, тот же наш знаменитый космонавт, который я очень уважаю, Георгий Михайлович Гречко, он правильно сказал, что тогда все становится на свои места, если основная масса НЛО – это наши потомки из будущего, поэтому их часто видят, и поэтому они похожи на нас. То есть вот это тот основной массив прежде всего наблюдений, контактов, взаимодействий с этими гуманоидами, которые имеют место быть. Но самое, конечно, повторяю, неприятное – это вот этот космический камуфляж. То есть они нам, хрононавты, пудрят мозги. Если вот, например, в 1987 году вот Ирине Финогеновой они прямо сказали, что да, мы из будущего, то потом те контакты, которые были уже позже, особенно много было контактов в 1990 году, там вообще кишело все этими объектами, тогда десятки случаев, они начали уже, как говорится, вешать нам, людям, лапшу на уши, называть планеты, называть созвездия, вот, и, короче, все это, конечно, не совсем, мягко говоря, не совсем так, они не имеют отношения к этим планетам, созвездиям, вот эти вот высокие люди, 2 метра с лишним у них рост, очень они тонкие, стройные, причем там стариков среди них нету, и детей среди них тоже не встречали, те люди, которые с ними общались, они омолаживают свои организмы, тела, это совершенно точно, и выглядят все на 20-25 лет лицом. И именно высокий рост, почему? Вот посмотрите, в средние века, когда людей взяли вот те доспехи рыцарей, так это ж вообще крохи очень маленького роста по нынешним меркам. Первобытные люди, вообще у них где-то был рост 1,60 в среднем. А сейчас посмотрите на такие страны, как Финляндия, Дания, Голландия, Ирландия, Исландия. Там средний рост, вот я только что смотрел статистику, 180 сантиметров уже. И вот эти так называемые норды, скандинавские пришельцы, которых по всей планете описывают, ну извините, в таком количестве инопланетяне на Землю прилетать не могут. Это 100% наши потомки. Причем из будущего, которое отделено, там, повторяю, многими тысячами лет. Я думаю так, что ранее где-то 3000 или 3050 года машину вряд ли изобретут времени. Все эти разговоры, что там из 23 века прилетают, там из более ближних времен, это все, я убежден, полная туфта, потому что, чтобы перемещаться во времени, нужны очень серьезные технологии. Ну, Вадим Александрович Чернобров, конечно, большой молодец, что он проводит эксперименты уже сейчас и пытается создать это все дело. Но до этого, как говорится, еще пилить и пилить как минимум 1000 лет, а то и больше, чтобы изобрести вот эти механизмы. Что такое машина времени, да? Это не совсем то, что Герберт Уэллс описывал. Это именно будет аппарат летательный в форме диска или в форме шара, и, возможно, в форме треугольника или ромба, с очень мощной компактной энергоустановкой. И он будет именно перемещаться по воздуху, а не просто стоять на поверхности Земли. Это летательный аппарат, вот в чем суть вопроса. Но это, повторяю, конечно, основная масса. Это не отрицает и не исключает тех фактов и тех описаний, что нас посещают внеземные цивилизации. Но внеземные цивилизации – это другой пласт информации, летательных аппаратов и другие виды просто гуманоидов, да, которые не так часто встречаются. Если бы, конечно, вот эти хрононавты, пришельцы из будущего, не мутили воду своей дезинформацией, мы бы уже четко знали, кто реальный инопланетянин, а кто лип... Обрыв связи. Да-да-да. Да-да, все остановлено. Замечательно. Итак, сейчас мы делаем музыкальную паузу, после этого продолжим разбирать нашу тему. А пока музыкальной паузе, кто еще не участвовал в опросе, пожалуйста, зайдите на любую страничку, это могут быть анонсы, эфиры, статьи, и там, пожалуйста, выберите тот вариант ответа, который вам больше всего подходит. Это вертикальная желтая полоска со словами «Нужно ли вам такое радио?». Славянское радио. Все нужно, все важно. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 39-й день месяца божественного начала 7524 лета от сотворения мира в Звездном храме. Неделя – это по одному из наших древних календарей, а по-современному, более всем известному, 30 октября 2015 года, пятница. НЛО – внеземные цивилизации, сущность, происхождение, обитание. Прошу прощения, там у нас была небольшая накладочка со связью. Мы ее быстренько устранили. Надеюсь, что это никак не повлияет на настроение и наших соведущих, и наших радиослушателей. Напоминаю, что у нас работает чат, из которого вы можете задавать вопросы, в котором вы можете обсуждать какие-то интересные темы. Для того, чтобы в него попасть, достаточно войти на наш сайт Народное славянское радио slavmir.org. Там найти слово «чат». Если не зарегистрировано, то быстренько зарегистрироваться, несколько секунд нужно для этого. А если зарегистрировано, то вводить свой логин и пароль, и вы уже полноценный обитатель нашего дружественного чата. Прошу соблюдать всех правила поведения, которые свойственны славянам: не ругаться, не драться, носы друг другу не разбивать. Уже поступают вопросы, но давайте мы дальше продолжим пока разбирать тему, которую главный наш соведущий Анфалов Антон Александрович ведет. Пока он все не рассказал, я вопросы задавать от наших радиослушателей не буду. Итак, продолжаем. Итак, вот смотрите, самое интересное, да? Как говорят скептики, а есть ли мальчик вообще? А прилетают ли к нам инопланетяне с каких-то далеких звезд, других звездных систем, да? Скептики что говорят? Огромное расстояние. Эйнштейн доказал, скорость света – это предел, да? Ну, это ж вопрос спорный. Вот спросишь наших многих ученых, практиков, даже по ракетно-космической технике, кто специализируется и работает. Но говорят, да вы что, да это ерунда, да невозможно. А, конечно, прогрессивно мыслящие люди понимают, что способ-то перемещения есть проще. Не обязательно развивать эту сумасшедшую скорость света, чтобы преодолевать эти многие световые годы. Нужно по-другому подойти, управлять пространством. То есть, сжимая пространство, можно резко сократить время перемещения. И вот, вы знаете, были контакты, были случаи, возможно, они достоверны. Я, опять-таки, поручиться 100% не могу, но я склонен доверять многим этим сообщениям, что да, нас посещают, конечно, и из дальнего космоса, но не так часто, как это делают, как нас посещают хрононавты, то есть наши потомки из будущего. Но это тоже есть. Причем, что еще интересно в этой многоплановой проблеме НЛО? Если бы можно было одной только гипотезой все это объяснить, да, он ларчик бы очень просто открывался, и можно было бы закрыть тему. Но проблема-то очень сложная. Вот в чем многие убеждаются много лет, исследуя вопрос. То есть нельзя одной причиной, одной какой-то гипотезой объяснить всю массу этих наблюдений, контактов и случаев. То есть наверняка, я считаю, тут работают три вот этих объяснения, этих летательных неизвестных аппаратов. Ну, они же не только летательные, они же еще и под воду ныряют и чувствуют себя там точно так же легко и свободно, как и в воздухе. Поэтому правильно их Ажажа Владимир Георгиевич назвал ДОП, то есть движущие объекты, движущиеся объекты пришельцев. То есть они движутся, они только летают. И под землю тоже ныряют иногда и так далее. Так вот, значит, кроме наших потомков из будущего, вполне возможно, что у нас под ногами есть подземные города, туннели, базы, которые очень давно на планете Земля существуют. Вот я этот вопрос очень подробно исследовал по Крыму, и за многие годы просто потрясен тем, что мне открылось. Я тут живу уже в Крыму 42 года, и я раньше даже не знал, что у нас есть такое здесь. А оказывается, оно есть здесь, и не только под Крымом. И есть информация весьма убедительная, что и под Уральскими горами, под Алтаем, под Азией, под многими регионами есть под землей искусственные подземные сооружения. Причем много случаев описано, когда эти аппараты, диски, цилиндры ныряли под воду, выныривали, они это делают постоянно, периодично появляются из-под земли. И, по всей видимости, есть и подземные у них, так скажем, базы, да, и подземно-подводные, и подводные. Это очень вероятно. В эфире «Народное славянское». Вот. Слышно меня хорошо, да, прием? Да, слышно, слышно, слышно. Вот, то есть это гипотеза номер два. Она тоже весьма интересная. В эфире «Народ». Весьма интересно в том плане, что можно ли при современном уровне развития науки и техники на Земле спрятать и спрятаться какой-то параллельной нам цивилизации, да, ну, назовем, допустим, раса, да, или расы подземные, или цивилизации. И причем, что интересно, еще один момент важный. Дело в том, что когда вот человечество изобретет перемещение во времени, вполне возможно, это, повторяю, будет не раньше, чем через примерно 1000 лет, а может и даже и через несколько тысяч лет, но я уверен, что это будет. Так вот, мы, люди, тогда, если мы, конечно, сохранимся на данной ветке времени, дай бог, как говорится, всем доброго здоровья внуков и правнуков, так вот, мы, люди, найдем и способ тогда контакта с неземными цивилизациями, овладев технологией перемещения во времени. Потому что инопланетяне развитые, те внеземные цивилизации, которые, возможно, нас посещают, скажем прямо, да, они тоже, есть данные, некоторые имеют эту технологию перемещения во времени. То есть инопланетяне могут быть иновремянами, а иновремяне могут быть инопланетянами. Да? Это термин относительный. Даже людей, которые там, допустим, слетали на другие планеты, их уже можно звать инопланетянами. Да, если там в будущем базы сделают на Луне там, или на Марсе, если его терраформируют, как сейчас у нас есть планы разработки, да, уже на Земле, терраформировать Марс, так там точно будут марсиане, но это будут наши потомки, те же люди, понимаете? То есть тут мы выходим на стыковку этих гипотез иновременной и инопланетной. Вот что интересно. Да-да, алло. Так, еще версия есть какая-то? Ну, а третья конкретно – это непосредственно экспедиции посещения внеземных цивилизаций. И вот что интересно, вот в тех контактах, которые были с этими, о которых я уже рассказывал, нордическими пришельцами высокого роста с бледной кожей, они очень поведали интересные вещи. Вы, говорит, сигналы в космос посылаете, земляне, очень неразумно. И наши радиоволны, электромагнитное излучение от Земли уже на десятки световых лет распространилось. И вот очень правильно, кстати, известный британский астрофизик Стивен Хокинг сейчас предупреждает и говорит, что прекратите это делать, прекратите посылать сигналы в космос наивные, как у нас еще при Союзе посылали мир, труд там, СССР, да, прилетайте, мы вас ждем, да, добрые инопланетяне, помогите нам тут коммунизм построить, да. Так вот, это он правильно говорит, Стивен Хокинг, это опасное очень занятие. И вот эти нордические пришельцы, как я понимаю, наши потомки, которые через тысячи лет будут жить, они прилетали и предупреждали. Вот был контакт, например, я знаю, в 1989 году в Киеве, в гидропарке, там три женщины с ними общались. Кстати, тоже на древнеславянском языке говорили, как и в случае Владимира Стайна у нас в Крыму в 2006 году. Так вот, четко сказали они, эти норды, будьте осторожны, к вам летят тут разные, как вот на пламя свечи, которые зажгли, да, летят всякие там комары, жуки, так и на землю, понимаете, летят самые разные, причем это вообще не поддается учету и подсчету, ведь при развитых технологиях мы их не можем часто зафиксировать, они многие делают так, чтобы мы их не обнаружили. То есть, реально, да, я считаю, есть тоже эти внеземные посещения, но их, конечно, меньше в общем плане. Но вот когда видят совершенно невообразимо непонятные формы какие-то летательные аппараты, да, вычурные особенно, или существ, которые там, особенно вот скафандры носят, да, или вот были наблюдения, когда явно наша гравитация мне подходит. Да, это вот реально, я считаю, уверен, даже внеземные посещения, которые были, есть и будут. И чем больше человечество себе трубит в космос, тем, конечно, это опаснее ситуация. И вот наши потомки нас предупредили, не делайте этого. Правильно сказали, кстати. Да, я вас слушаю. Это все основные версии, да, которые сейчас рассматриваются? Да, вот три версии, значит, которые объясняют НЛО. Ну, конечно, есть много других версий, там галлюцинации, там болотный газ, да, там вступает в реакцию с лунным светом. Но это, конечно, такая шутка есть известная. В свое время ВВС США так объясняли наблюдение в штате Мичиган в 1966 году. Болотный газ, да? Ну и люди в черном тоже там похожи. Да, кстати, насчет людей в черном. Да, я считаю, тоже много вымыслов в этих историях. Но ведут-то они тоже, знаете, себя как-то по-земному. Стараются запугать свидетелей. Похоже, это службы ликвидации протечек наших потомков, хрононавтов, да, где они там совершили ошибки. И вот посылают этих биороботов, скажем так, да, самая убедительная версия людей в черном, которые довольно неуклюже пытаются это все, так сказать, замять. И причем, что интересно, почему мы видим НЛО, высокоразвитые летательные аппараты, если они на контактно открыто идти не хотят. Тут три причины, я считаю. Первое – это намеренные демонстрации, то есть они специально себя показывают. И вот церковь-то православная говорит, о, говорит, смотрите, это бесы, это искусители. И вот частично это правильная версия, они искушают людей. И наши потомки, они искушают, кстати, вот и космической гипотезой. То есть им выгодно, что самое интересное, нашим потомкам, чтобы мы считали, что все НЛО – это инопланетяне, и что прилетают нам только из космоса. Это очень выгодно, повторяю, хрононавтам, чтобы не задавали лишних вопросов про наше будущее, понимаете? А то все будут знать, что к нам столько из будущего прилетают, сразу интерес возникнет, а что ж там будет, а почему они прилетают, да? И тут им придется, да, раскрываться, они это очень не хотят, наши потомки, поэтому вот они и прикрываются космическим камуфляжем. То есть вот тут вот есть такая путаница, да, с одной стороны камуфляж имеет место быть, хрононавтов, а с другой стороны реальные вот эти вот контакты с неземлянами. Но внеземляне в основном, какая информация, расы в основном чаще всего прилетают молодые, потому что старые развитые расы, они информацию черпают более передовыми способами, им не обязательно тут появляться физически, они дистанционно могут снимать эти все данные, они и так про нас все практически знают, о нашей цивилизации, и особого интереса им нет. А вот молодые цивилизации, которым нужны ископаемые, полезные, редкоземельные элементы, образцы флоры, фауны, вода наша особенная, это ценный, кстати, ресурс в космосе, вода, казалось бы, да, ее много там в космосе, там на лунах Юпитера, на Европе там, да, но она еще имеет особый заряд, особый состав, это же очень сложное вещество, аж, не просто H2O вода, да, а она еще энергетически насыщена, так вот именно земная вода, насколько я знаю, она в космосе ценится и прилетает специально даже заправляться вот нашей водой. То есть вопрос сам НЛО, он очень сложный, он многоплановый, тут сразу вот эти три версии работают. Остальные все версии, конечно, да, еще есть интересная штука, это голограммы. То есть многие НЛО, которые мы видим, это вовсе не значит, что его можно потрогать и пощупать. Висит где-то объект реальный. Он не такой большой, не такой, допустим, красивый, но он посылает большую красивую голограмму. И люди видят именно голограмму, он просто проецируется вот эти картинки. То есть они внедряют в нас понятийный аппарат, то, что они хотят внедрить. И этим, по всей видимости, занимаются вот эти наши потомки с их космическим камуфляжем. Как вот правильно частично говорит Петухов Александр Борисович из «Космопоиска». Да, вот есть... камуфляж, он даже вслед за Жаком Вале ввели термин, и он тоже пятикратный камуфляж этих вот объектов, это все есть, присутствует, но просто все, повторяю, невозможно объяснить одной версией. Прозвучала от тебя такая фраза, что их больше видно на Земле, нежели чем в космосе. Но ведь понятно, что многих объектов мы в космосе вообще не замечаем по многим причинам. Или не так свет отражается, или не с той скоростью летят, которые... Я не согласен категорически, вот почему. Значит, современные средства контроля космического пространства – это очень мощная аппаратура. Они фиксируют очень маленькие объекты. Это и НАРАД североамериканской системы противоракетной обороны в горе Шайен, и наши комплексы очень мощные. Это и радиолокационные средства, это и оптиколокационные средства. Да, это я понял, это я понял. Я просто я не договорил еще. Они очень маленькие объекты фиксируют, Я еще не договорил. Да. Так вот, фиксировать-то можно по-разному. Можно при помощи радиоволн, можно при помощи телескопа и так далее. Можно и так далее. Но есть еще помимо того, что он маленький, не маленький, отражает, не отражает, типа технологии стелса, а еще есть и такое понятие скорость. Да. Понятно, что на большие пространства не будет космический корабль перемещаться так, как перемещается наша ракета. Он будет перемещаться намного быстрее. А наши современные устройства вряд ли смогут уловить очень быстро перемещающиеся объекты. Очень быстро. Если мы имеем в виду, что все-таки товарищ Эйнштейн был неправ, и скорость света – это не самая максимальная скорость. Причем она за пределами Солнечной системы, я считаю, может увеличиваться. Мерили-то на Земле, понимаете? Да, конечно. Вот. Исходя из этого, мы можем себе представить, что если к нам летят откуда-то очень издалека, то есть с того же самого «Сириуса» в кавычках, то... Да я вас уверяю, вряд ли оттуда кто-то к нам прилетает. Вот, все-таки я закончу. Так все-таки скорость им нужна несколько другая. И поэтому, опять же, раз скорости большие, значит, и системы торможения у них тоже хорошие. Поэтому иногда может возникать ощущение, что ничего здесь не было, вдруг появился объект. Это первое. А во-вторых, надо все-таки не убирать из внимания те способы способы перемещения, которые в ведической культуре давным-давно описаны. Это пути между мирами и врата между мирами, когда из одной точки в другую перемещаются, не тратя практически никакой энергии, и это происходит моментально. Так, сиганул, то, что называется, раз, и ты уже там. Поэтому очень часто в космосе, по этим многим причинам, в космосе многих вещей не замечают. Вот, так что вот эту теорию сбрасывать нельзя. Тем более, что, опять же, вот эти все врата между мирами и пути между мирами, они не только в ведической культуре, они уже в научной фантастике присутствуют, видимо, набрались оттуда. Я частично согласен, да. И дальше, более того, есть масса информации, что у нас даже в Крыму в древности были такие врата между мирами, и могу вам поведать на эту тему. Да, тем более, что в одном, даже не в одном, а в нескольких ведических текстах встречается такое упоминание, что были завалены врата Междумирия горами кавказскими. То есть, вот этого тоже надо не сбрасывать со счетов. Да, ну, я очень осторожно призываю относиться к этим источникам. Потому конечно. Не буду называть, конечно, фамилии, никого обижать, но я вас уверяю, что некоторые эти тексты, так называемые ведические, это просто новодел. То есть люди научную фантастику облекли вот в древневедическую форму и это все опубликовали. Но, подчеркиваю, в каждой сказке есть доля сказки. Там, я считаю, много и правды есть. Угу. Ну, мы не указываем пальцем, про что мы говорим, просто имейте в виду, что такие упоминания есть. Да. Дальше вот, когда я слушаю все эти рассказы, у меня возникает такое ощущение, что я червячок, сидящий на навозной куче и пытающийся со своими собратьями-червячками обсуждать человека, которого мы крайне редко видим, который нас иногда посещает и почему-то с нами не входит в контакт, не разговаривает с нами, а уж тем более не ползает нашей навозной куче. Ну, наверное, все-таки не человек, это, а черт. Вот, и встает вопрос, если мы такие примитивные, то в этом случае а какого рожна мы от них хотим, от тех цивилизаций, которые выше нас во много вообще раз по своему развитию? Зачем нам пытаться к ним тянуться? Что мы хотим, вот эти червячки? Чего хотят от них? Я извиняюсь, перебью. Вот их техническое развитие вовсе не означает иногда, вы знаете, высокого духовного развития. Более того, вот этот технотронный прогресс, он в конечном итоге может вести к обездушиванию, к бездуховности и даже к деградации, к отуплению. Поэтому не все те высокоразвитые, так сказать, технические расы, которые нас посещают, они очень духовно развиты. Поэтому я же говорю, с инопланетянами нужно быть очень осторожным. Ну, конечно, не впадать в крайности, да? Но проявлять разумную технику безопасности. Угу. Еще обращение к радиослушателям. Нравится передача? Ну, тогда не будьте жадными, поделитесь со своими друзьями информацией, чтобы побольше узнало людей о том, что здесь у нас происходит. И еще тоже у меня такое есть рассуждение. Мысли вслух, то, что называется. Мы говорим все время о хрононавтах, там, да, которые перемещаются. Ну, путешественники во времени, больше привычным языком говорить. Путешественники во времени, что это наши потомки. Но ведь мы же сказали, что время наше нелинейно, оно не идет по одной линии. И я ни в коей мере не хочу упустить из виду тот факт, если уж мы говорим, что это факт, или время нелинейно, что где-то в параллельном мире, который существует параллельно с нами, наши параллельные сущности продвинулись до такой степени вперед, что они уже перемещаются и во времени, и в пространстве многие тысячи лет совершенно свободно. И то, что здесь появляются какие-то непонятные объекты, какие-то непонятные следы или что-то еще, вдруг появляется какой-то человек, одетый, похожий на нас, но одетый как-то по-другому, говорящий на каком-то понятном нам языке, поскольку если это время нелинейно, а разветвилось где-то, мы на одном языке с ними когда-то говорили, ну, например, на древнеславянском, да, каком-то древнерусском. Да, то в этом случае зачем нам думать о том, что где-то в далеком будущем мы что-то там изобретем, наши потомки изобретут, к нам прилетят. Я не исключаю того, что совершенно вот сейчас, когда мы с вами общаемся, они в параллельном мире сидят и могут нажать какую-нибудь там кнопочку, дернуть какой-то тумблер, силой мысли что-то сделать, и могут оказаться в нашем времени, послушать, что мы здесь говорят, и при этом не нарушат абсолютно ничего из того, что написано в фантастике о том, что вот изменили, там бабочку раздавили, и потом через 100 лет там все изменилось, и они сами пропали. Нет, Вот в этом случае тогда все объясняется. Это параллельный мир, который такие же людьми населен, но просто они продвинулись вперед. Так же, как и есть параллельный мир, где наши сущности находятся чуть ли там не в каменном веке, у них что-то произошло давным-давно. А мы вылезли не так давно после какого-то очередного катаклизма, после какой-то очередной ай-яй-яйки, которая произошла с нами вот в нашем направлении и так далее. И все намного проще объясняется. Да-да-да, вот я с вами согласен, конечно. Вот, ну и, конечно, инопланетян настоящих тоже нельзя упускать из виду. Я ж вот еще раз подчеркиваю, что излучения наши радиоэлектронные, вообще электромагнитные, таковы, что уже о нас знают в радиусе многих десятков световых лет, что вот здесь живут такие земляне, да, которые во все концы трубят о себе. А наши астрономы говорят, вот великое молчание космоса. Да, ищут эти сигналы. Им надо прямо на блюдечке с голубой куемочкой поднести. Mm-hmm. Вот вам, пожалуйста, земляне, сигнал. Да? Червячки все кричат, а люди что-то их не слышат. Да? На рыбалку с собой иногда берут. Да. Вот, поэтому, конечно, есть масса сообщений, что реально и посещали нас инопланетяне, но, конечно, не так часто, как наши потомки из будущего, точнее говоря, из параллельных миров будущего. А, конечно, если так вот правильно вы сказали рассуждать, то они могут и из прошлого к нам прилететь настоящие. Да, да? И не только из прошлого, но и из параллельного. Да? Конечно, именно, учитывая многоветвистость самой природы времени, этих вариантов очень много, и с одного и того же времени, но из разных веток могут прилетать. Конечно, что для нас это прошлое, для них это уже будущее, конечно. Или наоборот, что для нас будущее, для них это прошлое. Конечно. Так что здесь вот надо понимать, что вот почему мне нравится именно ведическое направление, то есть ведущее знание, что мы не рассматриваем в плоскости в какой-то одной, мы не рассматриваем да или нет, мы рассматриваем так, как мир этот есть, мы постигаем в том варианте, как он существует, а не как нам хочется или как нам кажется. И поэтому мы рассматриваем все варианты, все гипотезы, все какие-то представления. И даже если это вот как многие же говорят, что вот очень много новодела. Друзья мои, ну это наш славянский новодел. Ну почему новодел иностранные нам в школе преподают? Да. И мы все говорим, ой-ой-ой, как здорово, почему этот новодел нам постоянно в жизни показывают и говорят, что вот надо именно по этому иностранному новоделу жить. А свой новодел мы почему-то не смотрим. Чем наш новодел хуже того новодела, который там вот нам дают? Это наша история, это наше прошлое, это наши сказки, это наши легенды. А вот осторожнее со словом, извините, история. Это из чего? Истории, да? Я говорю тем языком, который сейчас понятен всем. Если мы будем говорить на историческую тему, на прошлую тему, на торическую тему и так далее, то тогда ведическую тему, да, то тогда мы эти все, или там на наследие предков, то тогда мы эти темы, все темы эти рассмотрим, никого не ругая, естественно, и конечно. Просто скажем, что вот есть вот это, есть вот это, есть вот это, а есть вот так вот. И вот в этом вот так вот надо немножечко нам разобраться, чтобы не быть Иванами непомнящими родства. Вот. И в этом отношении я вам еще поведаю интересные очень вещи. Вот коллега моя Татьяна Макарова в городе Тольятти Самарской области исследовала людей память прошлой жизни. То есть погружали в состояние регрессивного гипноза и выясняли, кем там был, что там видел. Ну, тут, конечно, не 100% достоверность, это ясно. Но очень интересную историю вот рассказал один товарищ. Он себя вспомнил жителям другой планеты, созвездие Большой Медведицы. И как он запомнил, планета эта называлась Каракс или Каракис, что интересно, даже название запомнил. И вот, согласно его сведениям, они прилетели на Землю в глубокой древности, когда здесь был круглый, интересный очень остров на Северном полюсе с четырьмя реками в форме свастики. Или Коловрата, да? И вот в центре стояла вот эта самая знаменитая мировая гора Меру. Так он это запомнил вообще очень оригинально. Это, оказывается, по его сведениям, никакая не гора была, а пирамида. Искусственная, огромная, конической формы. И аналогичная пирамида стояла на Южном полюсе, как вот он это все запомнил. Описано это все в работе Макарова. Я вот это изучал, просто поражен был. И эти две пирамиды, они, по сути, стабилизировали ось вращения Земли, которая совершенно под другим наклоном тогда находилась. Это, я так понимаю, в очень глубокой древности было. И как описывают многие сейчас уже ведические источники, это та самая легендарная, знаменитая Гиперборея, которую правильно называют страна Ария или Ариана. Ну или Дария тоже еще называют. Да, или Дария. Ну вот некоторые источники пишут «да, Ария». Ну а что такое Дария? Вот я не совсем уверен в этой приставке «да». Ну, неважно. Главное, что названия да, разные. Ариана или Ария, вот это точно, я считаю, да, она называлась так. И что интересно... где это все сейчас, да, после прошедших катаклизмов. И вот есть мнение, что вот этот остров круглый, ну, почти круглый, он находился на территории там, где сейчас находится часть Гренландии, Баффинова земля и канадский арктический архипелаг. Причем сама вот эта гора Меру, где она находилась, точнее не гора, подчеркиваю, а пирамида, искусственное сооружение – по всей видимости, она была вот там, где западное побережье Гренландии, море Баффина. Но в результате кошмарной катастрофы планетарной на Земле, когда упала вторая Луна, как вот он помнит, точнее, она была взорвана искусственно для уничтожения тех захватчиков, которые внутри нее находились, была одновременно уничтожена цивилизация, которая была на острове в Атлантическом океане, которые со времен Платона называются Атлантида, да, многие говорят, это все вымысел, да, он придумал эту всю Атлантиду, да, лишь бы описать свое идеальное государство, Платон, вот этот древний грек знаменитый, да, много чего говорят, и вот сейчас многие ученые вообще говорят, да не было этого ничего, да все это мифы, все это сказки, а вот все-таки такая информация есть, я даже склонен ей поверить, потому что уж очень это все убедительно, и многие об этом говорят источники, что были вот эти на Земле высокоразвитые в древности, ведические, кстати, цивилизации-то. И самое-то интересное, что этот мужик запомнил, они ведь, говорит, на древнерусском языке говорили. И я, говорит, потом потомкам рассказывал про наших предков, которые прилетели с Большой Медведицы-то. И я так вычислил эту систему, это 36 Большой Медведицы звезда, до нее 42 почти световых года, это двойная система, основное солнце там зеленоватое, а вторая звезда оранжевая находится на приличном удалении. Так вот он и описывает, что было там две звезды, и когда одна восходила ярко, это был там целый праздник. И они перемещались, что интересно, не в таких звездолетах, как наши фантасты часто описывают, а в коконах специальных. И там был целый лес, говорит, вот этих коконов, в которых они перемещались на Землю. Причем это было вынужденное переселение оттуда на Землю, потому что у них там были серьезные проблемы. Инфекция, инфицирование цивилизации. Они, по его воспоминаниям, начали терять свои способности ясновидения, слышания, сознания, коими наши предки отличались, как я уверен, в далеком прошлом. И еще есть одна система в космосе, откуда наши предки, возможно, прилетели. Сейчас об этом многие ведуны говорят. Это планета Ора, которая, как я понимаю, находилась в районе Ориона. Ну вот наш известный писатель Григорий Сидоров, Георгий, точнее, извините, Сидоров, пишет сейчас много книжек на эту тему, и там он пишет про эту планету Ора, что наши предки прославянские, да, ведические оттуда прилетели, с Ориона, как он пишет, да. Но это не совсем так, значит, эта планета, насколько я понял, она сверху Ориона находится, у звезды 111 Тельца. Это верх Ориона в Тельце, это 46 световых лет. Так вот там еще у Примы это описано, был контакт у одного человека в 1994 году. 6 планет ему передали название, ну может их конечно там и больше чем 6. Это Лина, Фрис, Грана, Оры или Ора, я так понимаю, это она, возможно, Мильо и Сатра. Про Сатру пишет наш известный автор Михаил Речкин с города Омска, там, где Окунева по речи, вот эта вся культура тоже была, и там, по его данным, храм был даже древний, с кристаллом, который вот эти пришельцы с планеты Сатра сотворили, поставили там, в Омской области, где Асгард был, ирийский, так называемый, знаменитый, да, в районе Омска современного. Так вот, вот с этих двух миров, это, повторяю, планета Каракс системы 36 Большой Медведицы и планета Ора 111 Тельца, я вот считаю, вполне возможно, много-много тысяч, даже, может, и миллионов лет назад, спасаясь от определенных проблем на своих звездных родинах, переселились вот наши предки. Причем вот с Большой Медведицы есть информация, они были 3 метра ростом, говорили они на древнерусском языке, владели они ясновидениями, свышными сознаниями и так далее, но они как раз спасались от вируса, который занесли туда так называемые странники на эту планету Каракс 36 Большой Медведицы, когда они выловили там корабль и людей таких же, как они, а они полностью были со стертой памятью. Им потом эту память пытались восстановить и сами инфицировались одним за другим. И вот когда он вспомнил, 40% где-то стало инфицированных на планете, на этой Каракс, они и переселяться стали массово на Землю. Ну, это, конечно, очень сложно все, потому что были войны, я так понимаю, в глубокой древности между цивилизациями, уничтожали целые планеты. Вот, и цивилизации просто эвакуировались, спасались в ходе этих катаклизмов, и вот в частности такая эвакуация была как раз в эту Ариану, Арктиду, на полюс. Причем полюс-то северный был сбоку, ось-то была повернута, и планета лежала на боку, как Уран сейчас, примерно так. И Северный полюс был в зоне постоянного освещения, то есть вечный день там был, солнце по кругу ходило, коло вращения было. А Южный полюс, где тоже была пирамида, такая же, как и Меру, он в зоне вечной тьмы находился. Вот что интересно, они специально так ось повернули с помощью этих пирамид, то есть это устройство для управления осью вращения Земли. И что самое интересное, пирамида вот эта Меру, которую ошибочно горой называют, она изнутри прозрачная была. То есть, когда они внутрь заходили, стенок-то не видно было. Вот какая технология, можете себе представить. Но это была цивилизация не такая техногенная, как у нас сейчас. Это техномагическая была высшая цивилизация, которая очень была духовная. Это волшебники, маги, чародеи были, и они, конечно, очень продвинутые были. Анатолий Александрович, перерываемся на музыкальную паузу. Да. Нашим радиослушателям в очередной раз такой посыл даю. Интересная передача, но делитесь с друзьями, не будьте жадными, потому что чем больше людей хороших знают о хорошем, тем лучше мир становится. А если вы просто сидите и думаете, что он сам по себе станет лучшим, вы немножечко заблуждаетесь. Для того, чтобы стал лучше мир, необходимо, чтобы больше хороших людей было. То есть проявляйте доброту, делитесь добротой, делитесь знаниями. Итак, мы переходим к музыкальной паузе на 4 минуты и потом продолжаем разбирать очень нашу занятную, интересную, а может быть, в чем-то даже и полезную тему. Славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. 39-й день месяца божественного начала 7524 лета от сотворения мира в звездном храме. Неделя. Это по одному из древних календарей, а по современному, более привычному, 30 октября 2015 года, пятница. НЛО, внеземные цивилизации, сущность, происхождение, обитание и так далее. Анфалов Антон Александрович, главный соведущий, очень много информации вливает в наш эфир, и на это вливание есть реакция наших радиослушателей, обсуждения там у нас завязываются разного рода, разного характера. Главное, чтобы не доходило до разбитых носов. Пожалуйста, держите себя в руках и помните, что ведущий человек никогда не вступает в спор с тем, кто, на его взгляд, является невежущим. Это то же самое, как вступать в спор с холодильником или с радио. Поэтому уважайте себя и уважайте тех, с кем вы общаетесь. Если вы доходите до драки, то вы создаете создаете себе очередного врага. А если вы относитесь с пониманием к нему, то это ваш друг. Что вам важнее, враг или друг? Итак, продолжаем разговор. Если есть еще что-то сказать, то, Антон Александрович, пожалуйста, продолжай. Если так. уже в основную тему сказал, тогда можем к вопросам перейти. Сказать можно очень много, потому что информации имеется огромное количество. Ну, и конкретно и про подземных жителей, и про внеземных жителей. Значит, если конкретно четко излагать факты, посещает нас, я считаю, много разных, да, миров. Судя по количеству разнообразных аппаратов, вот этих техногенных наблюдений, тех же гуманоидов, там самых разных описывают, да, с разным цветом кожи, разного роста и так далее. Но есть данные, причем они в нескольких контактах проходят, что чаще всего посещают нас только 3-4 цивилизации. То есть это не десятки, не сотни на постоянной основе. Десятки, сотни, они вот время от времени прилетели, улетели, да? И они там себе только практически ничего не оставили, только зафиксировали там 1-2 раза, например, да, какой-то прилет, отлет, да? И иногда только прилет или появление. И все. И их сложно очень зафиксировать, этих визитеров, эти посещения. А вот 3-4 цивилизации... Вот на них и надо сконцентрироваться, потому что есть данные у нескольких людей, подчеркиваю, почему я в это верю, вовсе не у одного контактера, о том, что именно вот всего лишь 3-4 внеземные цивилизации нас посещают. Это уже после хрононавтов и после, возможно, подземных тоже жителей. Причем, более того, вот есть информация, что подземные цивилизации, они могут и вполне быть внеземного происхождения, то есть когда-то очень давно, еще до появления современного человека, современного вида Homo sapiens на Земле, прилетели к нам, ну, например, там из той же Кассиопеи есть информация с двойной звезды, и основали тут себе дом на Земле, под нашими континентами, морями, да, и так далее. И живут здесь спокойненько уже много сотен тысяч лет, как минимум, может, даже миллионы. А мы просто поверхностные, вот знаете, вот такие вот червяки, как вы сказали, да, вот тоже яблоко. Представьте, ползает червяк по яблоку, он же не знает, что там в глубине, да, какие там очень глубоко косточки находятся. Он по шкурке ползает. И вот наши геофизики, не в обиду будет сказано, нашей науке, конечно, я вот общался с геологами, с геофизиками, очень несовершенные у нас методы и сейсмической разведки, и геологической разведки, и подчас очень сложно или даже невозможно сказать нашим ученым, что конкретно там на глубине даже нескольких километров, там даже километра находится, да, какие структуры. Ну, какие червяки, такие методы, о чем здесь говорить-то? Ну, да, в общем, да. Я, конечно, не принижаю нашу геологию, геофизику. Не, мы говорим, как она есть, мы говорим, что здесь принижать. Ну, такие мы хотим, возомнили себя какими-то сверхсуществами, да. А на самом деле, в общем-то, по уровню развития, ну уж извините, что есть, то есть. Да что там далеко ходить? Вот возьмем Альфу Центавру, да? Это вот тройная звезда, там Проксима и две Альфы созвездия Центавра, которые к нам ближе всего. 4 с небольшим световых года. Ну, рядышком, в общем. Это совсем рядышком. Так парадокс в чем? Что открыли недавно, заявили планету возле звезды Альфа Центавра Б. Пошумели, занесли в Википедию, все, чин-чинером. Потом бац, недавно информация, ошиблись. Извините, да, это ошибка данных. Закрыли планету. И вот рядом с нами такие звезды. И даже наша наука современная передовая до сих пор на протяжении уже стольких лет поисков этих бесплодных, ну или почти бесплодных, скажем, прямо внеземных цивилизаций, не может нам дать ответ на вопрос. Есть планеты возле Альфы Центавра или нет? Причем планеты именно земного типа. По всей видимости, ясно, что там гигантов нет, таких как Юпитер, там Сатурн или там Уран, да? Но где гарантия, что там нет таких планет размером, например, как Венера или Марс или Земля? А с нашими астрономическими примитивными инструментами до сих пор не может наука дать ответ на этот вопрос. Есть там такие планеты земного типа или нет? Так вполне возможно, что и есть. Итак, я даже не исключаю. что даже есть, с этой конечно. Альфа Центавры, которая описана фантастами, да, во всех, в очень многих, да, произведениях на слуху у людей, что вполне и там могут быть и к нам прилетать. Вот ну, так возвращаясь... такая банальщина, но я не исключаю даже такой банальщины. Ну так вот, возвращаясь к исследованию, значит, наши геофизики, геологи и прочие изучают Землю, а там вполне возможно есть своя цивилизация, которую мы даже не подозреваем, да? Я более того уверен 100%, что у нас под Крымом есть, под Уралом есть, я вот сам родом с Урала, вот мой земляк Николай Субботин в Перми уже давно это изучает, все организация Руфорс. И по его данным, да, такие это чуть белоглазые, так называемые, города там подземные в Пермской области и прочее, прочее. Я так думаю, это там реально. Вспомните, Бажов Павел Петрович писал, известный уралец, про хозяйку Медной горы и про Великого Полоза. Это вполне реально все под землей может существовать. Я вообще-то был большой скептик. Вы знаете, я вот 42 года прожив в Крыму, и только в начале 2000-х годов, к своему удивлению, узнал, что у нас тут якобы, значит, есть эти подземные сооружения. Потом оказалось, таки действительно есть, потому что вот все новые и новые люди мне звонят и сообщают, что они слышали гул из-под земли, явно техногенный, явно низкочастотный. Так у нас гудит иногда, подчеркиваю, не всегда, иногда гора Аюдак известная, Медведь-гора на южном берегу Крыма. И вот я думал, это все люди заблуждаются. Мне недавно человек звонит и говорит, а вот вы знаете, я слышал гул, он, правда, длился одну минуту. Недавно вот совсем, потом минута прошла, опять этот гул был совершенно четко из недр горы. Ничего там гудеть, то, что на поверхности не могло, никаких работ там не ведется, буровая там стояла, не работала, насосная станция там отсутствует, чтобы она гудела, я думал, насосная станция гудит, оказалось, нет, это уже с другой стороны зафиксировали гул, причем вот и пионер в Артеке, который отдыхал, мне один раз сказал, что он в 1966 году слышал этот гул от Медведь-горы, низкочастотные именно с самой горы. То есть я убежден, там есть что-то под землей, и не только там, и под другими горами. Это, кстати, хорошая гора в плане прочности по шкале МООСа, плагиогранитное тело, габродиабазы, порфириты, долериты, там и кварц есть. Это именно та самая гора, где я бы сам сделал базу, если бы я сюда на землю прилетел и хотел бы где-нибудь тут сделать базу, да? Тем более, что когда это делалось все много, как минимум десятков тысяч лет назад, а то и раньше, населения такого не было у нас на планете. Вполне могли прилететь и сделать себе тут подземный дом и жить в нем. Ну, вот. Даже если дело не население, надо учитывать, что все-таки технологии позволяют иметь и скрытность, и скорость передвижения, и много-много вот. Чего такого, что голограммы. Прям на ваших глазах что-то будет происходить, а ваши глаза это видеть, фиксировать. Да, они голограммы применяют. Вот у меня один знакомый рассказал, я говорю, залажу на Четвердак, есть у нас в Крыму такая гора, и вижу, а соседняя гора просвечивает. Представляете, прозрачная гора. То есть я, говорит, сквозь нее видел. Это что? Это сбой голограммы. То есть там на время открытия входа ставится голограмма, чтобы вход не было видно. Понимаете, когда скала отъезжает, образуется вот эта дырка. Uh-huh. И включается голограмма, и ты видишь просто гору. Это вот напротив Четвердага есть у нас такая гора, Черная называется. Там у нас как раз заповедник. И вот там-то как раз они больше всего летают, потому что в заповедник просто так людей не пускают. Их гоняют там туристов. Поэтому понятно. Там, конечно, и база есть, вот в Крыму, я уверен в этом. Антон Александрович, я предлагаю, поскольку тема НЛО, как оказывается для некоторых, да, достаточно такая обширная, и ее невозможно за час или полтора раскрыть, я конечно. Предлагаю сделать более правильный ход. Во-первых, несколько раз выходить в эфир, ну, раз в месяц, может быть, да, если по возможности так получится, делать небольшие эфиры, посвященные узконаправленной тематике. Да, тогда, да, да. Да, тогда и у нас чаще будут контакты. Возможно, конечно. И онлайн-авты у нас будут чаще слышать. Вот. И, да, и в то же время, и когда узкую тематику даешь, все-таки разброс мыслей меньше, кучность больше. Да. Я предлагаю сейчас перейти уже к вопросам от наших радиослушателей. Я с нетерпением уже жду вопросов. Ну, хорошо. Перемен, мы ждем перемен. Итак, первый вопрос. Здравия с ведущим. Вопрос в эфир. Антон Александрович, каков ваш личный опыт встреч с НЛО или как, чем-то непознанным, если, конечно, это не секрет? Какого рода контакты по степени от первого до шестого у вас были? Благодарю за ответ. Сразу первый, шестой вариант. Человек давно занимается этим вопросом, он в курсе дела, он ведущий. Ну, пожалуйста. Так вот, значит, контакты были у меня только первого рода по классификации Хайнека. И вот я честно говорю, если бы я хотел сочинить, я бы столько насочинял, как я летал там на другие планеты. И вот, кстати, многие этим и занимаются сочинительством. А я вот чистой душой вам говорю, положа руку на сердце, ну, не был я внутри НЛО, к сожалению. Хотел бы я там побывать, да, пообщаться с ними. Но что интересно, значит, вот я-то вначале был скептик страшный. И хотел, конечно, всю жизнь увидеть, и все мне как-то не везло, и не попадались они мне. А вот в 95-м году, обычный день, и сестра мне кричит вдруг, был я в большой комнате, «Антон, НЛО летит! Антон, беги быстрее на балкон!» Ну, я прибежал, она говорит, у тебя такая ухмылка была скептическая, и как только ты, говорит, увидел, ты в лице переменился и закричал, «Тащи быстрее подзорную трубу!» Но эта штука так быстро летела, что мы даже подзорную трубу не успели принести. Это было тело в форме бочки, скажем так, довольно короткой. И оно все светилось огненным светом. Я так понимаю, это плазма была однозначно вокруг корпуса. Не болит, не метеорит, летело очень ровно, горизонтально, вдоль горизонта и быстро скрылось за домами. Это тело светящееся. Это не был китайский фонарик, это очень было яркое тело средь бела дня. Явно не болит. А самое, конечно, потрясающее наблюдение у нас было в 1995 году и 2001. Причем второй раз видела вся наша семья. Я позвал мать и позвал сестру. И они тоже лицезрели. Мы, конечно, до сих пор в шоке от увиденного. Это был аппарат, агрегат. Ну, может, это, конечно, и голограмма была, потому что я по нему не лазил, и руками его не щупал, и не трогал, и с линейкой его не мерил. Но это было потрясающе на вид тела. Форму, кстати, сложно определить, потому что были видны только огни. Огни были яркие, желтые, и что вообще интересно, на носу была мигалка красная. Зачем им мигалка красная, это большой вопрос. Но реконструируя форму, его вид, скорее всего, был ромбовидный, ромбический, более вытянутый вперед и более зауженный назад. И вся эта огромная масса, это бандура, или как ее назвать, это штука летательная, машина, аппарат, она очень низко летела у нас над домами. Это очень многие люди, я думаю, видели у нас в Симферополе. А, кстати, первый раз, вот когда бочка летела, даже снимали на видео это дело. Вот, и я еще пытался, думаю, выбегу из дома, но потом понимаю, я же не успею, она довольно быстро летела, это махина. Даже затрудняюсь назвать ее размер, но, может, метров 20-30, не меньше такая вот штука, представляете? И очень низко, я потрясен был до глубины души, увидев такую массу, понимаете? Зачем столько огней, вот я не понимаю, желтого цвета на днище у нее было. Зачем такая иллюминация, этот парад? Просто она, понимаете, летела эта штука, давая себя показать, и вот, мол, мы какие, да? И а еще был случай, у нас мы выходили тоже, пытались выйти на контакт, но, конечно, сам контакт не получился, но я видел лично, как появился объект, причем вот женщина, с которой я был, она предсказала появление этого объекта. К моему колоссальному удивлению этот объект появился, но в этот раз это был 2001 год. Он шел очень высоко, и я даже не смог его фотографировать, хотя у меня фотоаппарат был под рукой, потому что пленочный, несовершенный был тогда аппарат. Очень далеко летела эта вещь, как черточка вот в небе, как заноза вот такая черная. И когда она над нами пролетала, у нее на днище включился желтый источник света. На несколько секунд он горел, и потом он выключился, этот источник света, а на даче спокойненько себе эта штука полетела. Я так понял, что это явно они нам дали понять, что вот это мы, Вот вы на нас обратите внимание. Вот такой был у меня контакт. К сожалению, внутри я не побывал. Мне очень хотелось бы понять, кто это и что это, и кто там внутри на всей технике летает, понимаете? Угу. А вот это как раз и вопрос. Поэтому я могу гарантировать вот только то, что я видел, вот эти контакты первого рода, именно то, чему я лично был свидетель. Угу. Понятно. Вот это мой опыт, так сказать. Еще был случай, когда я видел в плазменном поле аппарат в северо-западной части Симферополя. Я четко видел, что это плазма. Она, видимо, вокруг корпуса у них. И они в ней, как в рубашке, движутся в этой плазме. Причем четко видел я лично разогретый воздух. Вот как огромную лампу взять, и возле нее раскаляется воздух. Вот это я видел. Это летело бесшумно. Тело это светящееся тоже горизонтально, то есть в плазменном поле я их видел два раза, эти штуки, эти аппараты летательные, да, это точно были не китайские фонарики, не самолеты, а нечто было явно техногенное. Ну, возможно, там что-то типа шаровой молнии было, да, я это не исключаю, я два раза сам корпус не видел. Но первый раз именно была форма бочки с закругленными концами, то есть видно плазма вокруг корпуса там у них находится. Вот это то, что я видел. А чье оно, откуда, с какой планеты, вот тут уже дискуссионный вопрос, потому что я вот 100% гарантирую то, что видел я сам. Некоторые говорят, да, этот шуфолог не может быть свидетелем, он должен отстраниться и изучать. Ну а что мне делать, если я вот стал сам свидетелем, да? Не, ну оно же само в глаза лезет, как это, свидетелем-то не быть, да? Да, таких людей, как я, их тысячи, и многие видели, они не знают, что они видели. Вот в чем-то основная проблема уфологии, да, и состоит. Люди видят объекты, а кто там внутри сидит, кому они принадлежат. Классификацию четкую сделать, с какой планеты кто прилетает, это очень затруднительно, потому что не идут они на такие контакты, чтобы нам все это объяснить. Только в отдельных случаях это ясно. Mm-hmm. Ну, может, они просто в тот момент, когда много было желтых огней, золотых, они слушали песню «Огней так и много золотых», да, там, про Саратов. Ну, может быть. Да, и все нормально, все объясняется. Так, дальше, вопрос номер два. Степан, что Антон Александрович может сказать о теории полой Земли? Стоит ли придавать теории какое-то пристальное внимание, или это утка, не стоящая внимания? Я задаю вопросы, даже если ответы частично были даны. Все равно их читаю, поскольку они заданы. Ну, я вам сразу говорю, это, конечно, утка. Земля полой быть никак не может. Это наша геофизика уже очень четко установила. То есть, вот эти все теории полой Земли, если их понимать буквально, это, конечно, полная чушь. Там колоссальные температуры и давление внутри Земли. Вот. А что касается полостей, да. Вот полости есть. Есть пещеры, есть большие очень полости. Они под Антарктидой, я уверен, есть и под многими континентами, и под морями, и под горами, и частично техногенные, частично естественные полости. Причем они могут некоторые использоваться вот этими существами, аппаратами. Вот. Но что касается там полости Земли, это, конечно, полная чушь, но за одним исключением. Возможно, подчеркиваю, возможно, что на уровне параллельных измерений, да, других мерностей, ну, скажем, прямо, значит, других состояний вещества, в других параллельных мирах что-то там есть вот такое. Но не в нашем. В нашем измерении, в нашей реальности она однозначно не полая, а есть отдельные пустоты, как естественные, так и искусственные. Хорошо. Так, следующий вопрос, Владимир. Антон Александрович, как вы можете прокомментировать мою точку зрения, что НЛО в некотором образе создано людьми, нашими современниками? Я думаю, что НЛО – это тело сновидения, группы людей, практикующих современные сновидения. Отсюда и все спецэффекты, невероятные перемещения по небу и под водой, изменение формы, выход гуманоидов из тарелок, общение, вознесение свидетелей на небо и тому подобные чудеса. Благодарю за ответ. Дело в том, что я сомневаюсь, что такие мощные маги есть, которые смогут такие эффекты 100% моделировать. Я не исключаю, что отдельные сообщения, когда люди особенно во сне видят, да, путают сон с реальностью, да, там и могут быть и сновидения, и наведенные видения там и так далее, да. Но извините, когда есть четкое воздействие на технику, электромагнитное излучение, когда воздействие на радары, на РЛС, когда посадочные следы, когда обломки остаются, когда видно, что тут масса садилась большая, да, и прочие вот эти факты четкой фиксации явно материальных объектов и техногенных, и очень прочных, это все говорит о том, что это материальная реальность, ну, за исключением отдельных случаев с голограммами, когда, я еще раз повторяю, голограммы посылают некоторые объекты, чтобы нас просто замутить, сбить с толку, ошарашить, озадачить, и это их эффект. Угу. Вот частично я разделяю эту точку зрения в том плане, что имеют место быть вот такие наведенные явления, манифестации с применением голографической техники. Но это опять-таки, конечно, возможно, отдельные наши соотечественники, соплеменники и делают это, но не в массовом порядке. Когда наблюдаются именно физические явления, воздействие на технику, перемещение больших масс грунта, особенно когда даже обломки вот иногда наблюдали, обнаруживали. Тут, конечно, материальная реальность. Куски льда, извините, вырывали. Никакая галлюцинация не может вырвать огромную массу льда. А это видели наблюдатели, и моряки, там подводники много на эту тему могут рассказать и рассказывают. Mm-hmm. Поэтому частично, да, наведенные явления есть, голограммы есть, но это не 100% всех наблюдений, это какая-то мизерная доля. Что касается нашей секретной техники, американской, российской, британской там, и так далее, японской, да, я знаю, были, есть такие разработки, но в общей массе наблюдений это просто мизер колоссальный, потому что эти аппараты, насколько я знаю, недостаточно совершенны, иначе бы уже авиация пошла по другому пути. Вот в чем дело. Понятно. Ну, мы же, опять же, не исключаем эту версию, поскольку известно, что мысль материальна, то в этом случае мы говорим, что вполне возможно это и есть. А вот много ли ее или мало, и как часто это происходит, это уже другой разговор. Да. Угу. Материализация, дематериализация, вполне возможно, конечно, это есть такое. Так, дальше следующий вопрос, Викингус. Если НЛО на Земле – это корабли пришельцев из будущего, как тогда объяснить объекты в космосе, огромные стержни вокруг Солнца и прочее? Значит, смотрите, я не утверждаю, не утверждал, что все 100% НЛО – это из будущего, да? Я еще раз подчеркиваю, основная масса 60 где-то процентов из будущего, а остальные 40 – это и ВЦ, и подземные вот эти вот цивилизации. Поэтому вот этот оставшийся процент, да, я согласен, что в космосе фиксировались. Но, опять-таки, вот насчет Солнца я был бы очень осторожен. Насчет того, что там огромные прямо корабли возле Солнца, некоторые договариваются до того, что они там прямо размером с Землю и даже размером с Юпитер возле Солнца. Это полный бред, потому что такая масса размером с Юпитер, если она появится в нашей Солнечной системе, она вызовет колоссальное гравитационное возмущение. И это невозможно будет не зафиксировать. Корабли, конечно, есть, инопланетные, я считаю, возле Солнца, на орбитах планет-гигантов. Их иногда, но очень редко фиксируют. Более того, была информация в 1997 году о контакте в Челябинской области, поселок Боровое. Так вот там один мужчина получил информацию, что корабли маточные, звездолеты, они остаются на орбите Юпитера. И дальше они к нам не летают, одной из цивилизаций, которая нас посещает с расстояния 20 световых лет. А это, я так понимаю, скорее всего, это всем известно Глизе 581, созвездие Весов, где наши уже астрономы обнаружили такие планеты и не исключают наличие там разумной жизни. Так вот, в этом контакте было сообщено, если ему, конечно, верить, что на орбите Юпитера находится у них корабль, и дальше он не летает, а дальше уже летают корабли поменьше, чтобы их не зафиксировали. Кроме того, эти большие корабли внеземные, они могут находиться на одной орбите с Землей за Солнцем. Вот там, где якобы существует планета, которую называют Глория, а там никакой планеты нету на самом деле, потому что, опять-таки, массу гравитационную зафиксировали бы эту планету, обнаружили бы. Этим вопросом еще интересовался Сергей Павлович Королев, когда запускали к Венере зонды, автоматические межпланетные станции, уже тогда было ясно, что за Солнцем этой огромной массы нет. Но вот маточные корабли, а и даже огромные, они могут именно в этой точке находиться за Солнцем, чтобы Земли не было видно, и за Марсом, и на орбитах планет-гигантов, и прятаться за этими гигантами. Это все вполне реально. И более того, есть базы в Солнечной системе, я в этом уверен совершенно точно, что внутри нашей Луны они есть, эти базы, и внутри Марса, скорее всего, они есть. И вполне возможно, что внутри обоих Лун Марса, внутри Фобоса и Деймоса, они тоже есть. И на эту тему есть даже очень подробная информация от 1969 года, контактерская, о том, что есть еще базы внутри Гипериона, спутник Сатурна, Тритона, спутник Нептуна, что якобы вот там самый большой массив этих баз находится. Но это все, конечно, надо изучать дальше, проверять. Но это вот как раз деятельность именно внеземная, внеземных цивилизаций. Угу. Но они не так часто нас посещают, как посещают именно хрононавты. Ну, святая мы проверим, наше-то, что дело такое. Ну, да. Раз, два и все. Конечно. Так, дальше Виталий задает вопрос. В каком случае можно считать инопланетными кораблями НЛО? Значит, вот вопрос интересный. Значит, в каком случае? Ну, когда явно оттуда выходят, конечно, существа на нас не похожие. Или гиганты огромного роста, там 3 метра есть, или карлики какие-то, либо вообще непонятной формы. Ну, это же, вы поймите, инопланетные корабли разных типов имеются. Вот первое поколение – это довольно примитивные техногенные аппараты. Диски, там, цилиндры и так далее. Второй тип – это аппараты, которые владеют изменением геометрии пространства. То есть они внутри могут быть больше, чем снаружи. И наоборот, они могут залетать в маленькие помещения. Снаружи они огромные, а он может даже вот в комнату, в квартиру залететь и повиснуть над кроватью. Вот у нас был такой случай в 90-м году. Залетал аппарат, он уместился прямо над кроватью у женщины внутри комнаты обычного дома. Это второй класс. А третий тип, он вообще продвинутый. Вы даже не поймете, что это при взгляде. Вы даже не поймете, что это корабль. Он может принять там разную форму и так далее, любую. А вообще самые развитые цивилизации, это вот по классификации Павла Хайлова третий тип, им вообще корабли никакие не нужны космические. То есть эти инопланетяне, они могут к нам свободно проникать, потому что уровень развития их такой, что корабли им не нужны, это уже атавизм, это ненужная на их уровне развития вещь, космический корабль. Они сами хозяева пространства, они себя могут транспортировать или портировать в любую точку, понимаете, им корабли-то и не нужны. То есть вот такая информация, то есть вопрос достаточно сложный, да? Если задать вопрос по-другому, чем отличить хрононавтов от внеземлян, от инопланетян, да? Вот это вопрос интересный, потому что могут быть похожие виды, даже похожие корабли. Более того, я склонен считать, что вот в том будущем, откуда прилетают эти хрононавты, они там установят контакты с, действительно с неземными цивилизациями. Это вековая мечта человечества, тогда сбудется. И, возможно, там будут и какие-то обмены, и похожие технологии. Поэтому вот тут идет скрещивание, я считаю, вполне возможно, да? То есть вопрос достаточно сложный, отличить одно от другого. Это много надо говорить с приведением конкретных примеров, конкретных рас цивилизаций, чтобы было понятнее. Угу. Хорошо, дальше давайте смотреть. Степан, возможно ли появление в наше время в пространстве людей из прошлого, возможно ли вероятность наличия машины времени в прошлом? Об этом, в принципе, говорили, если не хотим тратить время, то можем пропустить. Если что-то возможно, добавить... Возможно. Угу. Хорошо, следующий вопрос. Так, это мы уже прочитали. Но людей из прошлого их быстро обнаружат, понимаете, они не владеют высокими технологиями, я имею в виду, если они примитивные. Да, но а как тогда они попали сюда? Полетев в прошлое, вернувшись в наше время, они как раз и будут люди из прошлого. Вот эти контакты, что я приводил, когда они говорили на древнерусском, древнеславянском языке, это явно у них с подстройкой было плохо. То есть они до нашего времени посещали там какую-то древнюю Русь, да, а потом бац, и к нам переместились, они же даже перестроиться не успели. и начали опять на этом языке говорить. Это вот как раз показатель недоработки их, понимаете? Ну, это может быть как и недоработка, так это может быть то, что это, грубо говоря, другая ветвь развития, о чем тоже говорилось. И они там просто на таком языке говорят нормально. Тоже верно, да. Вариантов-то много здесь. Конечно, дальше. Так, дальше. Викингус. Если НЛО на Земле – это корабли пришельцев из будущего, тогда как объяснять объекты в космосе? Ах, в принципе, да, это уже у нас было. И все дальше. Из будущего. Да-да-да. Инопланетяне тоже есть. Так, дальше, это мы уже посмотрели. Степан, что ведущий может сказать о телепортации и так называемой врата междумирья, о чем мы сегодня тоже упоминали? Значит, вот смотрите, то, что в американском фильме «Старгейт» показано, да, это я считаю довольно-таки примитивно. Есть у меня информация, что у нас в районе Крыма даже были такие врата. Это много тысяч лет назад. На острове вулканического происхождения, который был в Черном море, он в настоящее время не существует. Он был уничтожен в результате вот тех войн богов, скажем так, да, которые имели место быть много тысяч лет назад. Значит, я даже знаю примерно, как они были устроены у нас, эти врата, конкретно вот на этом острове. Это были кристаллы, установлены на специальных камнях. И в виде спирали Фибоначчи, это число Фи, число золотого сечения, спираль Фибоначчи. Вот. И в центре там был еще один кристалл, и они включались не в любой момент времени, как вот в известном фильме американском «Звездные врата», а включались они только в отдельные периоды по расписанию. Был четкий график, когда можно было перемещаться не постоянно этим порталом, да? И именно когда расположение звезд, планет там в космосе и прочего соответствовало необходимому моменту для перемещения. Было окно какое-то, в пределах которого их можно было активировать и переместиться. И перемещение шло, как источник сообщил, Владимиров Георгий Сергеевич, мой знакомый, у него был контакт, на планету Зариана, Зариана в созвездии Орион. А у меня есть четкая информация, что это находится внизу Ориона в системе HD 38277. Это по каталогу Генри Дрейпера. Вот такая звезда 7-й звездной величины в нижней части Ориона. Удаление до нее 128 световых лет. Это звезда солнечного типа. Это очень далеко, очень далеко. И вот якобы туда наши древние предки, которые жили тут в Крыму. А Крым, кстати, это очень особая в ведическом плане территория, где наши очень грамотные, мудрые волхвы жили, и здесь была высокоразвитая ведическая, кстати, русская цивилизация, и недаром Черное море еще Русским морем называют. Так вот, именно здесь были наши вот эти прапрапредки. А вот еще есть информация, что на горе Бойко у нас в Крыму, но уже в пещере, был другой телепорт, вот, созданный пришельцами с Орис, этой, со 111 тельца, как я понимаю, которые тоже с помощью него перемещались в разные миры. Но этот комплекс подземный, он сейчас взорван. Я там был, исследовал подходы, я там ходил. Там завал огромный, видно, энергетический импульс очень мощный, сбросил эти камни. И вполне возможно, что это все уже там демонтировано, но я знаю, что в ходе вот древней войны эти были уничтожены порталы. То есть не только под Кавказскими горами там завалено, да, возможно, я не исключаю, с учетом того, что Чернобров там в Кабардино-Балкарии нашел под землей. Но я думаю, что в Крыму тоже, и это четкая информация, были вот эти врата, они были. Вот. А то, что сейчас они есть, вот это вот я вот, к сожалению, не знаю. Да есть, есть. Если один дом рушится, то да, человек создает другой дом. То же самое здесь. Замаскированные. Ну, кто ими пользуется, это вопрос вот большой. Я думаю, что все равно они есть, потому что никто не отменял перемещение, как во время, так и в пространстве. Да, а вопрос, где, это другой вопрос. Кто пользуется? Да, ну, как говорится, вот когда нос дорастет, тогда да, нас, нам да. и расскажут, кто им пользуется, когда и зачем. Ну да, да. А так пока, в общем-то, вспоминаем червячков в навозной куче. Да, да, да. Так, дальше. Степан задал вопрос по гипербореи. Вымысел, не вымысел. Но мы уже ответили, что, в общем-то, и подтверждение даже контактеров есть. Я думаю, что не будем касаться этого вопроса. Я еще уточню. Значит, вот информация была, что очень долго погружался этот остров, да, под воду. Причем, если возьмите данные геологии, геофизики, вот если изучить Баффинова земля, море Баффина, канадский арктический архипелаг и часть Гренландии, да, это похоже на провал вот большого участка суши и его деформацию в результате геологического катаклизма именно вниз. И вполне возможно, там не все ушло, а части вот эти остались. Но с учетом мощности тех катаклизмов очень сложно найти материальные свидетельства. И с учетом огромного количества прошедшего времени. А многие, конечно, считают, что вымысел, потому что на Северном полюсе такой суши не обнаружено. Вот в чем дело. Но полюс-то был не там, где сейчас полюс. Он был, уже многие сейчас данные говорят, в районе Гренландии, чуть западнее. До перемещения из-за падения второй Луны, которая упала в Тихий океан, кстати. И осколки ее, конечно, дел тут натворили бед, ну, когда ее взорвали. А не могли так взорвать, чтобы не нанести ущерб. Уже ситуация, видно, была такая. Ее, конечно, надо было отвезти на другую орбиту подальше и там взорвать. Но взорвали именно вот вблизи Земли. Это, конечно, вызвало страшную катастрофу, насколько я понимаю. Да, упоминание говорят, что волна 3 раза обошла всю Землю. То есть, представляешь, что это такое было? Да, там еще много кусков падало. Это вообще был кошмар. Так что досталось. Ну, видимо, да, уже некуда было отводить. И уже времени не было. Не думали уже о том, а лишь бы было нас спасти. Я не знаю, что там было у них. Ну, что было, то было. Я говорю, у нас нос пока не дорос до многих вещей, поэтому мы можем только рассуждать. Да. Итак, Викингу задает вопрос. Все-таки каковы цели этих хрононавтов, наших потомков? Зачем они сюда прилетают? Хотелось бы немного подробнее эту мысль развить. А может быть, Викингус, надо их спросить? Давай спросим. Ребят, зачем вы сюда прилетаете? Может, ответят? Какое предположение? Я могу вам ответить на этот вопрос. Значит, вот те норды, да, нордическая раса, вот эти вот, похожи на современных даже финнов, датчан, голландцев, да, исландцев. Вот, кстати, олимпийская сборная, когда выступала на Олимпийских играх Исландии, Финляндии, посмотрите, это же вылитые инопланетяне. Норды высокие, голубоглазые, светловолосые, да, как их описывают масса контактеров. Значит, ну, они, конечно, не все такие. Значит, зачем прилетают? Дело в том, что в будущем, через много тысяч лет, человечество столкнется с огромными проблемами. Во-первых, упадет резко иммунитет. Во-вторых, техногенное развитие приведет к массе проблем, к утрате многих вот тех качеств, чувств, элементов, которыми владеем мы, еще пока недостаточно технически развитые. Да? Так вот, они берут прямо отдельных здоровых особей из нашего времени, из более далекого прошлого, просто вот на развод для генетических экспериментов свои эти зоопарки, как резервный генофонд. Огромные у них банки создаются вот этого резервного генофонда, чтобы свою расу улучшать, спасать, потому что у них там вот, как мне Ирина Финогенова рассказывала, которая к ним летала в 1987 году к этим потомкам нашим, большие проблемы с иммунитетом. Ну, образно говоря, так поголовный СПИД, да, ну, то есть иммунодефицит. Они, значит, вакцинируют обязательно людей, с которыми работают, кого перемещают. Более того, у меня знакомая Скрипкина Любовь Федоровна, она огромное количество дневников написала на эту тему про свои контакты с этими, как я понимаю, хрононавтами. Они ее как лабораторную крысу используют вообще по полной программе с раннего детства. То есть они выявляют отдельных людей, и эти люди становятся объектом их экспериментов, этих хрононавтов, с целью совершенствования, вообще спасения своей цивилизации. То есть человечество в будущем вернется к своим истокам, чтобы за счет своих предков спасать себя просто-напросто и решать проблемы будущего с помощью прошлого будут. Ну, конечно, в определенных рамках это делать. Вот это Любовь Федоровна Скрипкина, они ее просто замучили. Они ей память стирали кошмарно. и себя они не показывали, они ее такую сделали, вообще жизнь ужасную. И она им родила ребенка, кстати, они забрали этого ребенка и у себя там просто его выращивают и все. То есть они ее использовали как мать суррогатную, понимаете, что они вытворяют, вот эти наши потомки хрононавта. Они вот этим как раз и занимаются. То есть я еще понимаю, у них будут проблемы с деторождением, с качественным потомством, у них гендерные различия сотрутся, то есть вот Ирина Финогенова описывала, что мужчина, что женщина, там не поймешь уже, понимаете, как. И вот эту массу проблем своих в будущем они как раз и будут решать за счет прошлого. И не только нашего, у нас же уже экологическое состояние не ахти. Вот они и раньше будут прилетать, вот то, что в наших описанных хрониках исторических там, да, суккубы, инкубы там рожают детей, там, да, какие-то ангелы с небес спустились. Это вот как раз вот эти самые хрононавты, которые, причем они на протяжении нескольких воплощений человека отслеживают, метят чипами, датчиками. И вот они берут какую-то душу одну, и в нескольких воплощениях ее начинают пасти, обрабатывать. Ну и проводят вот такие эксперименты с людьми, как мы проводим с мышками, с птицами, метя этих птиц там и так далее, да? То есть человечество само себя вот так вот будет эксплуатировать. Это только малая часть информации, вообще можно много чего на эту тему рассказать. Про разные времена, потому что посещают-то из разных вариантов будущего, а не просто из одного. Вот в чем дело. И проблем там у них разных куча тоже. Они от хорошей жизни вот так вот зачастили в прошлое, понимаете? Они решают массу своих проблем с экологией, с генетикой, с воспроизводством и прочее, прочее, с биологией своей. В общем, жуть какая-то там происходит, загнали себя не пойми что, а теперь за наш счет пытаются... развитие, оно доведет человечество до ручки. Они, кстати, писать разучатся, они вот писать не умеют, эти гиганты, норды. Кстати, кожа бледная, потому что они под искусственными куполами живут. Вот она к ним прилетела, это Ирина, про которую я сказал. Какой у вас год, говорит? А у нас 550-й год от создания купола. Цель какая была транспортировки? Оставить ее там. Володю Стояна, моего знакомого, тоже похищали с целью его там оставить. Голограмму ему в мозг прокрутили, про плеяды лапши на уши навешали, про два солнца. Про то, что у нас тарелка спрятана под Москвой, тоже наврали, я так понимаю. Короче, куча лапши на уши, чтобы увести внимание от главного, от того, что у них в будущем вот такие проблемы. Угу. Они там под искусственными куполами будут жить и в огромных подземных городах. Типа вот наших кимберлитовых трубок, как вот город Мирный в Якутии, да? Только вот эти многоступенчатые огромные ямы, они будут сверху закрыты еще и куполами. И там будут у них колоссальные муравейники, конечно. А почему так? Будет какая-то катастрофа на Земле. Я не знаю когда, но после нее будут строить эти купола. Это видно смена полярности магнитного поля или взрыв какой-то сверхновой. В результате чего вот кто выживет, он будет жить под этими куполами. С искусственной подсветкой. Вот описывали город Куили такой, да, якобы инопланетный. Там небо зеленое. И люди высокого роста, так вот этот самый город с искусственным куполом, он будет в Африке построен, он тогда будет называться Африка материк Гессахт, у них язык, кстати, поменяется. И более того, вот в этой эпохе их будет 20 миллиардов жить. Вы представляете, сейчас вот 6 миллиардов на планете живет, а тогда будет население Земли 20 миллиардов. Причем будет Антарктида полностью заселена, там огромное количество городов будет построено в Антарктиде. Это девственный материк, куда люди в будущем будут переселяться и строить там огромное поселение, и города, и подземные, и наземные с куполами. В Евразии очень много будет народу, и Африка очень будет интенсивно осваиваться вот этими людьми. И будет акселерация, человеческий рост, он будет значительный, вот как раз 2 метра и выше. Потому что уже ученые отмечают, мышцы слабеют, иммунитет ухудшается у людей. Да, за последние 100-150 лет человечество стало выше в среднем на 10 сантиметров. Вот и посчитайте, сколько нам еще до 2 метров отпахать надо, да, чтобы быть такими, как эти норды, инланавты, да, гуманоиды. Вот это вот все будет. А они говорят, мы с созвездия Лебеди, с планеты Пикран. Это то же самое, что планета Тац. Они врут, что это в гончих псах. Это не в Лебеди, не в гончих псах. Это на Земле в будущем через тысячи лет. Понятно. И они даже передали карту и название своих городов. Я это все изучал, сличал. Вот, например, в Пакистане есть такой город Квета. Вот он будет тоже почти так же называться через тысячи лет, Квета. Арарамс такой будет, город на Кавказе, там, где Армения, да, вот те районы. Вот такие названия, кстати, с нашего русского языка там частично перейдут, через тысячи лет они даже будут, города так называться. А столица будет расположена, кстати, в Азии, я так понимаю, во внутренней Азии, на территории современного Китая, там будет мировая столица, огромный мегаполис, по сравнению с которыми наши все отдыхают. Просто это будет муравейник колоссальный на Земле, но они научатся жить, потому что питание будет совсем другое. Вот у наших потомков питание это будет коробочка такая с подушечками. И то, что мы сейчас едим, это, конечно, для них дикость столько и потреблять еды, мяса, там, воды, всяких фруктов, овощей. И такого у них не будет, у них все рационально будет. И усваиваемость почти 100% организмом вот этих вот пилюль. И, кстати, вот предлагали остаться людям, да, там, но они отказались, слава богу, что они отказались, мы благодаря этому знаем об этом сейчас, мы потомки, да, в прошлом. А самое ужасное, когда они, конечно, называют себя инопланетянами и показывают голограммы и предлагают остаться в матрице, представляете, что такое в матрице жить? Тебя будут эксплуатировать там по-черному, а ты даже не поймешь, что ты в матрице находишься. Вот это очень плохо, конечно. Понятно. Но не факт, что мы сейчас не в матрице находимся, если так что рассуждать. Да, кстати, ученые недавно пытались, наши, точнее, западные астрофизики, это дело доказать. И проводили эксперименты. Но, насколько я знаю, пока это доказать не удалось. Мысль же работает научная в этом направлении. Матрица не матрица. Но, по крайней мере, можно гарантировать, что все-таки радиус большой очень этой матрицы. Очень много световых лет. Ну, как можно доказать, что ты находишься не в воде, если ты рыба, да? Вот когда тебя уже на берег вытащит, ты поймешь, что ты был... Рыбы, все аквалангисты – это инопланетяне. Вот рыба считает, что аквалангисты для нее – это инопланетяне. Конечно, конечно. Она не понимает, что есть суша, понимаете, рыба. Да. Она не понимает вообще. Вот вода и все для нее – это все. А что такое суша, ей понятия в голову не приходит. Она же даже не знает, что там города, дороги, там все-все-все, континенты. Она это ничего не знает. Так что матрица для рыбы – это вода, она в ней живет и не понимает, что это такое вода. Она просто в ней живет, ну, прописана она там, что поделаешь. Так, Виталий, когда говорят о великом молчании космоса, а как замеряли? Вот здесь опять же вопрос, как червячки могут измерить те, например, излучения, которые телескопические антенны или какие-то другие излучают человека? Для них же это незнакомо, они сидят какими-то своими способами, говорят, ну выйдите с нами на контакт, выйдите с нами на контакт. Им давно уже все ответили, они просто это не могут уловить. Вот мы то же самое, не можем уловить то, что нам недоступно нашим приборам, непонятно. Тут я отвечу четко вам. Значит, мы пытаемся установить контакт, ну, наши астрономы, да, программы сети там и так далее. Сейчас вот один наш миллиардер спонсирует новую программу. Кстати, он зря столько много денег выкладывает, вы ему передайте, я могу помочь и четко подсказать, где именно искать, куда надо направлять сигнал. Передаю, миллиардер, ты не туда деньги вкладываешь, иди к нам, мы тебе все расскажем. Программа сети не туда, он не там, не знает, где искать, он иголку в стоге сена ищет пальцем небо. Мы поможем. А я точно знаю, где искать, кого искать, да? Так вот, я вам скажу так. Значит, дело в том, что радиосвязь – это способ довольно примитивной связи. Она имеет низкую скорость, высокие помехи при проходимости радиоволны. Это никто не пользуется таким примитивным способом среди развитых цивилизаций. Это все равно, что сидят дикари на острове в Тихом океане с барабанами. И громко-громко эти барабаны бьют, бум-бум-бум. И почему нас не слышат в Австралии, говорят? Нас же должны услышать, да, и ответить нам тоже барабанами. А когда над ними самолет летает австралийской авиакомпании «Квантас», они говорят, у, это черти летают, это ж не могут так инопланетяне выглядеть, да? То есть мы применяем способы связи, заведомо устаревшие, которыми развитые цивилизации просто не пользуются. Но Есть тут отдельные исключения. Вот в 1977 году на Агайском радиотелескопе был зафиксирован сигнал ОГО, так называемый. Но это был единичный сигнал на частоте нейтрального водорода, и больше он не повторялся. Вот, а астрономам же нашим надо как? Чтоб, я же говорю, на блюдечке с голубой каемочкой, чтобы повторился сигнал. Это ж наука требует повторяемости эксперимента, чтобы несколько обсерваторий по всему миру его зафиксировали. О, тогда будет как в фильме «Контакт», да, и вся планета станет на уши нам на блюдечке с голубой каемочкой, братья по разуму передадут послание. Да кому мы нужны вот этим заниматься, да? Угу. Они свои утилитарные цели практически преследуют, знаете, это плясать ГПК, да, метать бисер перед свиньями, кто это будет, понимаете, да? Ну да. Ну, а патриарх Кирилл обижается, говорит, какие же они инопланетяне, они вот скрываются, с нами на открытый контакт не выходят, значит, они бесы, ну, логика железная. Да, уважаемый патриарх, не обижайся, ну, работа у них такая. Да, я его уважаю, люблю, да, он очень умный, грамотный человек, восхитительный в ряде вопросов, умница, молодец, но, конечно, вот тут я с ним не совсем, так сказать, корректно согласен, есть о чем подискутировать. Ну да, вот я говорю, не обижайся. И на религиозные просто... темы тоже, на духовные. Угу. Вот я говорю, не обижайся, просто, ну, работа у них такая, ну, не обращай они внимания на нас, вот и все. Давай музыкальную паузу включим, а потом продолжим по теме. Народное славянское радио. Проснись и слушай. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 39-й день месяца Божественного начала, 7524-го лета неделя. Или по современному календарю 30 октября 2015 года, пятница. НЛО, внеземные цивилизации, сущность, происхождение, обитание. Анфалов Антон Александрович нам рассказывает об этом. Вернее, мы сейчас уже перешли не просто к его рассказу, а уже от его рассказа перешли к вопросам наших радиослушателей. И здесь вот Даниил написал длинный достаточно рассказ о том, что происходило с ним в августе 2012 года в Крыму, как он ощущал ночью, видел сквозь стены летающий аппарат некий непонятный, который на пятом этаже примерно пятиэтажного дома завис, стены были прозрачные. Вот, отсемафорил там, ну, рассказывает, что происходило. Те, кто в чате находится, те пускай, те могут прочитать, а те, кто не в чате, те пускай позавидуют тем, кто может этот занимательный рассказ прочитать. Причем говорит, что не употреблял никаких он наркотических средств, все это было реально и так далее и тому подобное. То есть, такое было ощущение, что он вышел из тела, потом куда-то там поднимали и потом вернулся. И так далее. Говорит, может быть, это моя впечатлительность, может быть, я так это СМИ насмотрелся и наслушался, что со мной вот такое произошло. Вот как раз, когда поднимают из тела, это другой уже этап, понимаете? Тут очень осторожно надо подходить. Это же астральные выходы, тут любые силы могут тебя манифестировать, представлять как угодно, называть себя инопланетянами и так далее. Да, здесь немножко не так. Он находился объект 250-500 метров от меня, ну так он считает. А затем я очнулся в физическом теле, как после кошмара, весь в поту, дрожь тела, и затем в течение минуты я заснул. Ну, вот так вот заканчивается. В общем, как будто бы он где-то там в другом находился измерении, не в своем теле, в какой-то там нави теле. Ну, в общем, здесь таких вот такие очень случаи. Много случаев, очень много таких случаев. То есть, все нормально, здесь это ничего страшного не происходило, все нормально. Ничего страшного я пока не вижу. Дело в том, что многих людей из тела вынимают, в тонком теле, в нави, да, происходит контакт, а потом возвращают в явь, потому что в яви тело может не выдержать иногда физическое. А может быть, есть элемент, да, наведенного морока, да. Есть же маракуны такие, они себя тоже представляют инопланетянами, а потом выясняется, что это сущности там, да, мира Нави, астрального, которые вообще к инопланетянам никакого отношения не имеют. И таких очень много контактов, они лапшу на уши вешают, всякие планеты называют липовые, придуманные. и контактеры по их наводке бред всякие несут, их всерьез никто не воспринимает, такое тоже есть. Поэтому я вот лично очень осторожен с этими выходами в НАФИ. У меня было несколько попыток выхода, но я тормознулся. Вот в чем дело. Угу. Дальше здесь Виталий написал, я никогда мы говорили о гипербории, он написал «да, ария». Ну, то есть дар Ария или до Ария, то есть свои версии привел. Ну, версии хорошие. Давай дальше. Владимир, для эфира. Антон Александрович, что вам известно про Центр расследования НЛО Министерства обороны Российской Федерации в Мытищах? Значит, известно практически все. Значит, это центр, войсковая часть 67-947. Ну вот и тайны все раскрыли сразу. Ага. Это все тайны абсолютно давно раскрыты, рассекречены в интернете официально, никакой тайны уже в этом нету. Значит, эта часть называется до сих пор 22-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, который занимался в советские времена радиоэлектроникой, радиотехникой, вот этими всеми делами. А тема НЛО там, к сожалению, к большому была побочной. Ее возглавлял в свое время полковник Абдулин, там был такой, и полковник Плаксин Александр Александрович там возглавлял это направление. Они занимались по программам «Сетка, галактика и горизонт». К сожалению, результаты очень плачевные этих исследований, насколько я знаю. Только отдельно есть моменты прогрессивные, это попытки предсказывать появление этих объектов, были с ними двухсторонние взаимодействия иногда установлены. Вот, всякие легенды, слухи, что в Мытищах прячут НЛО или обломки НЛО, это, конечно, полная чушь, там никогда такого не было. Они в Мытищах собирали в основном отчеты, рапорты, сообщения очевидцев, их завалили там просто. Очень много было ракетных запусков, описаний в этих сообщениях, то есть к НЛО, вообще не имеющих никакого отношения. Они даже потребовали им все данные по запускам предоставить, чтобы отличать запуски, эффекты от настоящих объектов. К сожалению, результаты очень плачевные этих исследований в Мытищах. Они не разобрались, что такое НЛО. И когда уважаемый мной Сан Саныч Плаксин, полковник оттуда, давал интервью, ну, говорит, это плазменное образование, скорее всего, посещают ли нас инопланетяне, вопрос вряд ли. Ну, он вот сказал скептически, да, весьма. То есть они плохо копали, и мало они, к сожалению, раскопали наши военные по вот этим всем программам. Это прискорбный факт, к сожалению. Угу. Хорошо. Дальше Владимир задает вопрос. Антон Александрович, насколько несколько лет назад в интернете проходила информация о том, что при составлении виртуальных карт звездного неба были обнаружены колоссальные объекты, приближающие к Земле. Были ссылки на эти карты. Вам известна дальнейшая судьба этих Конечно, открытий? Конечно, мне это известно. Значит, это просто из-за некачественной фотосъемки. Там фотопластины, насколько я помню, были некачественные, это просто дефекты съемки. Никаких огромных объектов реально зафиксировано не было, это дефекты именно съемки. А огромные объекты, они прекрасно понимают, те, кто ими управляет, что их могут зафиксировать. Поэтому они стараются делать все эти большие звездолеты, чтобы их не фиксировали. Поэтому еще раз я вам говорю, что размещаются большие маточные корабли или за Солнцем, вот там, где эту планету размещают фантазеры, Глорию, вот там размещаются большие матки. Либо за Юпитером. А почему Юпитер? Потому что там водорода много, аммиака. А это водород, он как раз для энергосистемы звездолета очень полезен. Это же водородное топливо, прямо дармовое. Его можно с атмосферы Юпитера черпать запросто. Да? Вот. Или возле звезд, за звездами, за нашим же Солнцем, допустим, да? Но чтобы вот так прямо наши астрономы зафиксировали вот эти гигантские матки и были фотографии, это уже был бы шум мирового масштаба. Поэтому я вам 100% гарантирую, что это не корабли вот эти синего цвета, эти аномалии на фотографиях. И шумиха в интернете абсолютно ложная. Никакого такого приближения этих аппаратов не было, я вас спешу успокоить, уже давно инопланетяне Землю посещали и посещают, оставили тут свои следы, конечно, те цивилизации, вот, а реальные факты, они другие. Угу. Дальше Владимир написал: Антон Александрович, среди радиолюбителей, практикующих связь с помощью отраженного от Луны радиосигнала, ходит история о неожиданном проявлении эхосигнала, словно происходит отражение от объектов, находящихся между Землей и Луной. Что известно об этом? Известно, конечно, много. Это так называемая серия Штермера 1928 года, когда действительно был зафиксирован вот этот эхосигнал с большой разницей, с большими задержками. То одни, то другие были задержки. И был составлен числовой ряд, замерено это все числами и пытались расшифровки делать. Я вот сам лично пытался эти расшифровки проверять и делать. У одних выходило созвездие Льва, у других выходило там вообще Волопас. И каждый, как говорится, по-своему интерпретировал. А что это было реально, это вопрос, конечно, большой, но я склонен считать, что это все-таки какой-то естественный был феномен. Потому что никакая развитая внеземная цивилизация не стала бы вот таким образом нам посылать свои сигналы и давать о себе знать. Это вот еще такая слипа, послание 29-го года, якобы кон, это полное... Чушь, это сочинили уже в наше время. А что касается задержек сигналов, да, такое было, имело место. И известно, что, я еще раз говорю, на Луне базы есть. Они в основном внутри Луны находятся в полостях, очень мало на поверхности. То, что на поверхности, я знаю, что, скорее всего, голограммами закрыто. Вот Джон Лир, известный американский уфолог, он даже описывал случай, когда эта голограмма однажды сломалась. И вот это было шоу, когда увидели в телескоп то, что там находится реально. Да? Потом ее, конечно, быстро починили, эту голограмму, и Луна приобрела свой естественный вид. Да? Есть движняк, конечно, трафик определенный между Землей и Луной. Более того, вот был у нас контакт в 1976 году. Шофер Керченского стеклотарного завода заявил, что его забирали на лунную базу. Он во всех деталях это описал, как он попал на борт аппарата, как он ходил по поверхности Луны, что его туда возили. В колоссальном количестве деталей он описал свое пребывание на лунной базе этих инлонавтов. Вот. Не похоже, что он это все сочинил или наврал. Есть много других фактов в пользу наличие на Луне баз. То есть между Землей и Луной, конечно, аппараты иногда ходят. Вот, и фиксировали, снимали на кино, на фото много раз эти объекты, аппараты. Вот, поэтому, конечно, что-то могло, может, и отразиться. Но что касается вот серии Штермера 1928 года, это, я так помню, в Норвегии, по-моему, проводились эти эксперименты в Скандинавии с отраженными радиосигналами, это, конечно, я думаю, вряд ли послание, может быть, эффект такой. Но геофизики по-своему это объясняют все, конечно. Вот. Но вопрос, конечно, дискуссионный. Понятно. Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос задам. Крайний лучше. Как летчики говорят, никогда не говорите последний, в авиации всегда говорят крайний. Мне слово след ничем меня не смущает, пускай в авиации и подводники говорят крайний. Меня слово след не смущает, я с другой точки зрения отношусь. Не последний, как смерть мера, а с точки зрения, что вот след, который оставил наш радиослушатель, я вижу этот последний след, а что там будет дальше? Посмотрим. Так что без этих суеверий. Мы живем с точки зрения понимания этого мира. Итак, Викингус, если можно, несколько слов о том феномене, как круги на полях. Каково их происхождение, например, ответ на послание Аресибо в 2001 году? Да, значит, смотрите, есть такое искусство, называется оно ленд-арт. Оно в Англии особенно практикуется. Там умельцы, конечно, не чета нашим. Они профессионалы рисовать там всякие картины, англичане. Как отличить настоящие круги от фальшивых? Ну вот вам может Вадим Александрович Чернобров тоже ответить. Колосья-то в настоящих кругах не деформируются, они под воздействием СВЧ, микроволнового излучения, меняют свою структуру, сгибаются. То есть никакой доской вот так невозможно сделать такой круг, да? То есть круги настоящие, это точно, совершенно. Помните, еще писали, кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить, да? По-моему, у Пушкина написано, да? Или это конек-горбунок. Вот конек-горбунок, да. Мужички да. Такой печали отродясь не видали. Стали вот, думать, как... Да, ну, то есть, видите, тогда же еще не было таких шутников с такой техникой, как сейчас, да? А уже об этом говорили, да? Так вот, есть и подлинные, конечно, круги. А что касается, ну, к сожалению, много фальшивок. Это печалит меня, конечно, в Англии особенно. Но что касается ответа на послание Ресиба, да, его изучал. Наш астрофизик известный Пугач в Киеве в обсерватории тоже его изучал. Вот. Производит впечатление, конечно, этот ответ на поле. Это, если его расшифровать, послание вот от расы каких-то большеголовых карликов, у которых в структуре организма кремний, которые показали свое передающее устройство или какое-то космическое астроинженерное устройство, там, где мы Ресиба показали, они показали вот это, да. Они отметили, что их там очень много населения, то ли 18, то ли 20 миллиардов, что планета пятая у них в какой-то системе, непонятно в какой, и вряд ли это наш Юпитер, а скорее всего это другая какая-то система показана. Вот, это вот буквально расшифровка того, что там на поле изобразили, да, это все, конечно, в интернете есть, я это изучал много раз и думал об этом, что это за карлики за такие с большой головой, да, и в структуре организма, которых кремний находится, вот не как углерод у нас, да, а именно с кремнием, что интересно, да, форма жизни. Это вот очень интересный, конечно, вопрос, кто они и откуда. А может ли это быть подделкой, тоже вопрос интересный. Уж очень сложная форма этого послания на поле, конечно, такую подделку делать, это очень тяжело технически, организационно. Вот, вопрос дискуссионный. Похоже, конечно, на настоящее, похоже. Но это надо еще углубленно дальше изучать. Подлинность вот этого послания на поле. Астрофизики-то, конечно, хотят на радиоволнах получить этот ответ. А тут вот на поле прямо под обсерваторией такое дело нарисовали. Вот, и там же, если вы помните, еще было послание в Англии. Бойтесь, да, этих... дары, приносящих обмана, да? И там тоже нарисовали такую морду инопланетянина, так сказать, или как их назвать-то, этих пришельцев правильно, с большой головой, лысого, с большими глазами. Это, значит, их надо бояться, да, судя по тому, что хотели авторы послания там на поле зашифровали, да, американским кодом. Вполне возможно, конечно, что... вот это была высокотехнологичная подделка. Тут еще надо разбираться, потому что я же говорю, сейчас в Англии и в Америке такие умельцы, что они там и GPS-навигацию применяют, и лазеры, и прочие технологии, когда ночами выходят на эти поля и там начинают делать свои творения. То есть это все требует более углубленного анализа. Но многие, конечно, очевидцы описывали вот этих карликов с большой головой, лысых. Явно они есть такая раса, надо выяснять, кто они, откуда прилетают. Это вопрос очень важный для будущих исследований. Ну, я сказал, что уже последний вопрос зачитал. Здесь приходит вопрос Владимира. Не буду его озвучивать про Луну. Думаю, что еще будут на встрече, и мы как раз поговорим. Есть там база, да, на Луне. Помимо этого еще там вопрос связан. Вот. Ага. Сейчас не буду уже озвучивать. Я озвучу в заключение. От Уркавинона пришло сообщение, которое он приписывает Денису Григорьеву. Не знаю, Денис Григорьев прислал ему или он подписался Денисом Григорьевым. Ага. Звучит оно так. Здравствуйте, пишу вам из 2067 года. В 2035 году появится машина времени, перемещение во времени будет стоить 50 тысяч рублей. Это, конечно, розыгрыш. Я вас спешу заверить, что в этом году не появится. В 2035. Нет, это, конечно, не будет никакой машины времени в 35 году. Это вам 100% гарантирую. Вот. А с другой стороны, есть информация, что где-то с 30-го или, да, 35-го года нам откроют какие-то технологии, которыми якобы, значит, владеет тайное правительство, якобы, да. Но это тоже под вопросом. Но я сильно сомневаюсь, что так быстро наша наука изобретет эту машину времени. А иногда не надо ничего изобретать. Это наглый фальсификат. Я понимаю, иногда не надо ничего изобретать, иногда просто дают для того, чтобы пользоваться. Да, ну ладно, да. Давайте вот эту шутку или не шутку мы оставим. Шутка! Да, эту шутку или не шутку мы оставим как бы на усмотрение наших радиослушателей. От себя скажу, вот люди делятся, как правило, на три такие группы очень яркие. Первый говорят, что все это бряхня, что ничего этого нет. Вторые говорят, что возможно это есть, надо просто принять это на вооружение и осмыслить. А третьи говорят, все это точно, все это вообще. Это вот последние инстанции. Мамой клянусь, сам видел, да, все. То есть и первые, и третьи относятся к некой такой сектантской группе. Первые все отрицают, а третьи все принимают вообще. А вот те, которые посерединке находятся, это как раз является проявлением здравомыслия. Потому что когда ты воспринимаешь, что это возможно, не отрицаешь, то ты уже смотришь на мир во всех его проявлениях. А это как раз тот путь ведический, о котором мы все время говорим. Друзья мои, мы всегда жили по ведам, мы всегда были ведущими людьми. Ведущий человек не отрицает все огульно и не принимает все огульно. Он изучает мир и потом дальше живет, исходя из того, что у него на практике получается, что у него совесть говорит, что там здравомыслие говорит и так далее. То есть здесь много-много критериев. Будьте просто здравомыслящими людьми, которые воспринимают мир так, как он есть, а не так, как им кажется. Да. Ну что ж, давай заканчивать сегодняшний эфир. В заключение тебе предоставляю... А нет, стоп, у нас же еще присутствует Андрей. Андрей, подключись к нам на минуточку. Да. Ага, ты с нами, отлично. Да, конечно. Вот ты как, знаешь, это ружье, которое висит на стене. И, да, тебе надо выстрелить. Расскажи, пожалуйста, все-таки инициация этого эфира была с твоей стороны. Ты связался с Антоном Александровичем и предложил этот эфир. Почему такая у вас взаимосвязь произошла? Как вы связаны между собой по жизни? Расскажи. Ну, в общем-то, мы познакомились довольно-таки недавно. Вот, кстати, не я вышел на Антона, а Антон вышел на меня. Вот. Но почему он вышел? Мы, в принципе... давно занимаемся, интересуемся темой. У нас есть книги на эту тему. Вот, например, Долорес Кэннон, она очень много пишет о внеземных цивилизациях, различной вот, информации. Мы, вот, упоминался сегодня Павел Хайлов, которого Антон знает, и с которым они в какой-то степени сотрудничали в прошлом. Мы его книгу готовили, но, к сожалению, нам пока вот ее уже в течение 3 лет не дают выпустить никак. А вот... И мы с ним на эту тему связались, поговорили. Вот сейчас заключили договор, будем издавать его книгу по НЛО в Крыму. Вот. И, естественно, меня эта тема очень интересует. Тем более, скажем, вот если мы сейчас еще книжки некоторые готовим по внеземным цивилизациям, по конкретным личностям вот, из нашей истории, вот, которые связаны. Ну вот если мы с Долорес Кэннон начали в 2007 году работать, то вот с конца 2007 года мы стали получать информацию из ведических источников. Вот. И что интересно, эта информация где-то на 80% была идентична. Единственное, отличалось только то, что в ведических писаниях это говорилось древним языком, с древними понятиями. У Долорес Кэннон это говорится современными. Вот. И я сам, ну, как бы, сказать, у меня было 2 небольших контакта тоже, я знаю, что это все правда. Вот это очень интересно, эти темы надо изучать, потому что, ну, выходит за рамки просто жизни человека. Вот это наше и будущее, это наше прошлое, это наше настоящее. Мы все взаимосвязаны, так же, как и внеземные цивилизации. Вот, потому что, в принципе, если так подходить, то ангелы, там, архангелы, боги – это в какой-то степени тоже внеземные цивилизации. То есть надо с этим разбираться, интересоваться. Вот Антон говорит, что он как бы старается исследовать и говорить о фактах конкретных, которые он знает. Я вот немножко придерживаюсь другой стороны, что надо именно исследовать, или он человек, который отбрасывает все, что он знает, и он идет и получает новую информацию, которую изучает, и которая, как показывает практика, в дальнейшем имеет право на существование, или, как говорится, в прошлом было много чего говорили, того, чего не было, сейчас это все уже существует как обыденные вещи. Да, вот, да. И мы познакомились, и будем работать вместе. Я думаю, что мы еще не один эфир проведем, потому что это очень и очень важная тема. Чего бы она ни касалась, просто жизни нашего общества, нашей планеты, либо это будет касаться конкретно ведической культуры, это все взаимосвязано. Одно без другого не существует. И чтобы понять это, мы должны все в комплексе брать. Хорошо, еще тогда нашим можешь сказать радиослушателям в заключение от себя. Что я хочу сказать? На вот кто верит, да, то, что есть неземные цивилизации, изучайте. Кто не верит, тоже изучайте. Вы получите все факты. Вот. Каждый получит факты по мере как бы своей веры, по мере того, что он готов принять, он получит. Если человек не готов, он никогда не получит ни информацию, ни тем более не будет у него контактов. Поэтому дерзайте, изучайте, никогда не отбрасывайте. Вообще, вот Антон как бы касался немножко этой темы, я тогда скажу так, есть вот как бы две составляющие, которые работают во всей нашей жизни, чего не коснитесь. Первое, это когда говорят, что этого не может быть, этого не существует. А второе, говорят, через некоторое время, там, скажем, 50-100 лет проходит, говорят, ну, вот всегда было, может быть, оно так и есть. Еще через какие-то там 50-100 лет, к примеру, говорят, да, это, об этом всегда говорили, это уже есть. И оно действительно есть. Поэтому все, что человек ничего не придумал, не придумывает и никогда не придумает, все уже придумано. Мы только получаем информацию, мы ее можем проанализировать и как-то использовать в своей жизни. Поэтому все это есть, вот, не надо в это верить или не верить, надо просто это изучать, принимать, изучать и делать выводы и использовать это во благо. Угу. Это примерно то же самое, как человек, который не ведает о каких-то далеких мирах, звездах, вселенных, планетах, землях, лунах. Это совершенно не означает то, что их нет. Они и до него были, и во время его жизни есть, и после его жизни будут. Так что не отвергайте то, что вы не знаете, не познавайте. Это так же, как вот мы не видим электрический ток, мы не видим радиоволны. Но это же не значит, что их нет, если мы их не видим. Все это существует, все есть. Все правильно. Благодарю тебя за вступление. Долго ты ждал. Наконец-то. Да. Не зря. Антон Александрович, ну то же самое в заключении, пожалуйста, от себя что-то такое доброе, вечное, красивое, счастливое нашим радиослушателям. Всех вам благ, счастья, здоровья, успехов всяческих. И не верьте, конечно, всему подряд, что вы видите, слышите, читаете или по телевизору смотрите. Всегда относитесь критически, здравый смысл применяйте, да? Ну, а с другой стороны, по вере вашей будет вам. То есть нельзя с одной стороны веру кидаться, да, в фанатизм, а с другой стороны в чистую науку. Вера и наука – это близнецы-братья, две стороны одной медали. Надо всегда следовать путем здравомыслия, трезвомыслия и критически всегда иметь ум, но подходить всему, ко всему разумно, без фанатизма. Угу. Другими словами, не всегда надо верить тому, что написано на заборе. Иногда за забором находятся просто дрова. Конечно. И в то же время иногда лучше все-таки заглянуть, а вдруг там что-то еще. Конечно. Ну что ж, благодарю за участие Антона Александровича, благодарю Андрей тебе за участие, наших радиослушателей. Обязательно тоже благодарю, низкий поклон тем, кто помогал. Сегодня была очень чудесная беседа за кадром нашего эфира в чате. Очень много людей между собой общались. Правда, не обошлось без некоторых неприятностей, которые случаются. Кто-то что-то сказал, кому-то что-то не понравилось. И вот в связи с этим я не буду сейчас говорить об НЛО или о кораблях, которые бороздят просторы Большого театра. Я хочу сказать вот что. Если кто-то ссорится с другим человеком из-за того, что у другого иная точка зрения, это говорит о том, что тот, кто ссорится, просто не достиг определенного уровня развития. Нет у него так называемого ведического миропонимания. Нет понимания этого мира. И наоборот, ссориться с тем, кто ниже вас по уровню знаний, по уровню восприятия или по уровню развития, так же глупо, как, например, начинать разговаривать с холодильником или начинать разговаривать с радио, не в нашем случае, когда вы в чате что-то пишете, а с точки зрения «давай споем». Вот, поэтому набирайте здравомыслие, понимайте этот мир, как он есть. Выходите на другой уровень. Штанишки уже вам маловаты стали, детско-садовские. Пора уже выходить на другую ступень развития. А когда вы выйдете, вы поймете, что то, чем вы занимались до этого, это была полная ерунда. Это была только подготовительная ясельная группа. Сейчас уже надо переходить на другой уровень. Итак, сегодня на календарике 39-й день месяца Божественного начала 7524-го лета сотворения мира звездным храмом, неделя, а по современному календарю 30 октября 2015 года, пятница, НЛО, внеземные цивилизации, сущность, происхождение и обитание, такова тема нашего эфира. Была главный соведущий Анфалов Антон Александрович, и иногда вступал еще один наш соведущий Андрей Сияющий. На сим я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов.